Глава 6. По всей стране есть центры, где солдаты, моряки и летчики могут отдохнуть, восстановить силы после болезни, несчастного случая или ранений, полученных во время военных действий. Подобные заведения есть и у гражданского населения, но военные широко известны как одни из лучших. Место, куда приехал Гаррисон, не было исключением. Огромный по территории, расположенный на берегу моря Хейлинг Айленд Рекавери, под таким именем он был известен его обитателям, был гаванью, если бы не обычная строгая рутина и преданность военным методам и дисциплине. Сестра-хозяйка, или Матрона, как Гаррисон обозвал ее для себя, была дамой лет 45. Предшествующая служба придала ее личности такие качества, которым бывший капрал всегда питал отвращение. Не то чтобы он восставал в открытую, потому что понимал, что такое дисциплина. Гаррисон на самом деле верил, что этот прирожденный лидер давил, но и сам был в полном дерьме. Обладал казарменной грубостью и резкостью и имел своих любимчиков. По этой причине, когда сестра-хозяйка не покушалась слишком настойчиво на его уединение в предполагаемые часы свободного времени, он использовал любую возможность, чтобы напомнить ей, что хотя он и пользовался услугами этого центра, но при этом был гражданским лицом. Что он был только слепым, а не глухим. Что она может прикалывать к его одежде столько табличек с его именем, сколько захочет, но он всегда будет находить и обрывать их. И это раздражало ее больше всего, что хотя по закону она и могла приказать ему посещать уроки Брейля, она никогда не сможет заставить его изучать или выучить эту чертовщину, потому что в его планы не входило провести остаток жизни, читая на ощупь тексты, напечатанные азбукой Морзе. Он всегда сможет найти себе хорошенькую девушку, которая будет ему читать. По этим и некоторым другим причинам Гаррисон не был любимчиком Матроны. Как бы то ни было, Гаррисона нельзя было переделать, и уж тем более выжить из санатория. При попытке, что также было методом сломать его, Матроне только и удалось добиться того, что он стал еще более независимым. Чего она и добивалась. Как бы невосприимчив был Гаррисон, но он не догадался, что она была так же важна для нормальной работы центра, как доктора, психиатры, психотерапевты, медсестры, учителя, повара и посудомойки. Она прикладывала немало усилий для выгребания дерьма отсюда, которые все ее подчиненные разделяли как один человек. Для всего ее окружения она была высокоинтеллигентной, сострадательной и крайне отзывчивой. Например, от ее взора не укрылся интерес Гаррисона к одной из самых хорошеньких и молодых медсестер Джуди. Их связь началась на второй неделе его пребывания в центре и продолжалась уже 4 недели. Даже тогда эти отношения не закончились бы, если бы Матрона не преподнесла медсестре в небрежной манере, что она знает обо всем, а именно, напомнив ей однажды утром, чтобы та не забыла принять противозачаточные таблетки. Также поднимался вопрос о переводе ее на другое место и продвижении по службе, которые вместе с тем, что Матрона знала о ее связи, а медсестра не знала, какие шаги предпримет та, убедил Джуди, что не стоит больше поддерживать этот огонь. В конце концов, она и Гаррисон не любили друг друга. Они просто нравились друг другу и взаимно наслаждались телами друг друга. С помощью или без помощи Матроны эта связь резко оборвалась, когда 6-я неделя пребывания Гаррисона в этом заведении подходила к концу. Комендант центра, доктор Барвелл, послал за ним и велел явиться в его кабинет, который располагался в смотрящем на океан крыле комплекса. Гаррисон испугался, что его приглашают для большого разноса, потому что за ним водились и другие грехи наравне с непрекращающейся войной с Матроной. Но его страхи оказались беспочвенными. Его поставили в известность, что один из лучших британских хирургов хочет осмотреть его и что Гаррисон записан к нему на прием. Полностью в темном, Гаррисон привык к каламбурам такого рода, он позволил отвезти себя в Лондон и доставить в запрашиваемую клинику, а там выяснилось, что ему предстояло сделать операцию. В душе Гаррисона зашевелился неясный страх, рассеявшийся, правда, при упоминании Томаса Шрёдера в связи с некой немецкой фирмой, специализирующейся на оптических инструментах. При этом Гаррисон не сразу понял, что его снова представляют человеку, которого он встречал раньше. в Харце. Это был тот самый ученый с куполообразной головой и невысокого роста, который говорил только через переводчика, и на этот раз он привел переводчика с собой. Гаррисон удивился, потому что считал, что из-за этой его вспышки и нервозности Шрёдера ему никогда больше не придется встретиться с этим человеком. Но нет, господин Келли находился здесь по просьбе Шрёдера, и сейчас собирается сказать Гаррисону, удачно или нет, пройдет операция. Операция была несложная. Сущность ее заключалась в том, чтобы поместить крошечные серебряные датчики под кожу на висках, как раз над скулами и непосредственно перед ушами, по одному с каждой стороны. Датчики были такие маленькие, что никаких шрамов не останется. Келли будет руководить операцией, а проведет ее британский специалист. А так как специалистом был сэр Ральф Хоу, после имени которого писалось букв больше, чем Гаррисон мог надеяться запомнить, все казалось, было в порядке. Когда операция закончится, Келли вернется в Падерборн, где окончательно отладит приспособление для Гаррисона, которое бывший капрал получит при одной из следующих встреч. Все имеющие отношение к этой операции были очень обходительны, и Гаррисон знал почему. Это, должно быть, стоило Томасу Шрёдеру маленького состояния. Когда через 5 дней Гаррисон вернулся в Хейлинг-Айленд, он узнал, что Джуди перевели в какой-то центр в Средней Англии. Гаррисон не замедлил записать это насчет подлой игры Матроны. Однако он не выразил недовольства. Жизнь, как и любое физическое явление, должна продолжаться. Когда она останавливается, она костенеет. И поэтому, пожав плечами, он снова вернулся к жизни, по фразеологии Матроны, полуприступного элемента. Здесь имелось в виду то, что он держал в своей крошечной комнатке особо низкопробную марку дешевого коньяка и соблазнил некоторых пациентов последовать его примеру, что нередко сопровождалось буйствами и время от времени катастрофическими результатами. И не в первый раз служащих центра вызывали в местный морской паб, где пациенты, которые по всем правилам должны были мирно спать в своих постелях, напивались, устраивали беспорядки и отказывались покинуть означенное помещение, несмотря на то, что время было закрываться. Как потом выяснилось, Гаррисон неизбежно был заводилой. Случай, когда слепой ведет хромого и иногда калеку. Гаррисон постоянно собирал вокруг себя сподвижников. Кружок близких друзей, можно сказать, почти учеников, с которыми он проводил много времени. Частенько они спорили на разные темы или рассказывали истории из жизни. Но это было так же далеко от его характера, как мел от сыра. Матрона вовсе не удивилась бы, если бы однажды ночью обнаружила, что они занимаются спиритизмом или чем-нибудь подобным. Но обычно это были попойки и разговоры. Теплые вечера заставали их на пляже. Гаррисон, типичный случай, неоднократно уже предупреждался о его неразумном отношении к плаванию в одиночестве. Ночью у него не было ни малейшей надежды выжить в случае, если его подведет чувство направления. Вот такими были некоторые из черточек, Матрона сказала бы, качеств, которые выделяли бывшего военного полицейского из общей массы больных и покалеченных военных. Но были и другие качества, которые были менее очевидны, но более приводили в замешательство. Одним из них был факт, что Гаррисон, пожалуй, был слишком хорошо обеспечен для капрала военной полиции. Его ежемесячный процент с капитала обозначался 4-значной цифрой. А также то, что среди его друзей и знакомых числились какой-то важный немецкий промышленник и какая-то путешествующая наследница, или, по крайней мере, очень состоятельная дама, чьи открытки всегда приходили из невозможно экзотических и, с точки зрения Матроны, невероятно дорогих мест. Гаррисон получал открытки из Стамбула, Токио, Йоганнесбурга, с Ниагары и со Страдосских гор на Кипре, из Берлина и Гонконга. И это были не просто формальные открытки, но вдумчивые, маленькие напоминания о той, что явно была когда-то его любовницей. Немногословные, но все-таки наполненные содержанием, они гласили: «Я любила тот способ, которым ты любил меня», или «Ты был очень скор, благодарю Бога». И по душевному состоянию Гаррисона, когда кто-нибудь из его кружка читал ему одну из таких открыток, Матрона знала, что если бы там было написано только «приезжай», только это, Гаррисон немедленно выписался бы и поехал к ней. Это была очень странная связь. Она медленно умирала и приносила боль. Обе стороны чувствовали это, однако каждый оставался сам по себе. Были также письма из Германии. Матрона подозревала делового характера. Но она никогда не посмела бы прочитать их. Время от времени приходили посылки. Подходили к концу сентябрь и третий месяц пребывания Гаррисона в центре, когда специальной доставкой принесли посылку. Ее вручили ему там, где он сидел, в тихой комнате, наслаждаясь осенними солнечными лучами, падавшими на него сквозь огромные окна, выходящие на залив. Открыв ее, это было нелегко, так как посылка была чрезвычайно хорошо упакована. Гаррисон вытащил пару широких золотых браслетов и позолоченные очки, повторяющие контур лица, со слепыми линзами из отражающего серебра. Никакой сопровождающей записки, никаких инструкций, никаких батареек или проводов. Под орлиным взглядом Матроны Гаррисон надел браслеты и головное приспособление. Он никогда не думал об этом приспособлении, как об очках. Очки, как слово, потеряли для него свое значение. Крошечные выступы на внутренней стороне приспособления, как раз там, где оно облегало его виски перед ушами, сжимали и разжимали его, но не сильно. Безусловно, эти выступы были нужны. Через них он слышал звуковые картинки, которые должны были заменить ему зрение. В течение следующей недели он только и делал, что упражнялся. Да так много, что ему даже приходилось напоминать о еде. Теперь он понял, что Шрёдер имел в виду, когда говорил, что то, другое приспособление было только для демонстрации. Менее чем за месяц его новое приобретение сделало его почти полностью независимым. Однажды, к концу пятого месяца пребывания Гаррисона в центре, его должны были выписать и предоставить самому себе перед Рождеством, его позвали к телефону. Он знал, что это будет дурная весть. Последние дни он плохо спал, метался и ворочался, что приводило к беспричинной раздражительности. Он страдал от сильных ложных болей в животе, вызвавших тошнотворные головные боли и даже рвоту. Но его физическое здоровье, тем не менее, было как никогда отличным. Фактически он мучился чьими-то симптомами и знал чьими. Поэтому, как только он взял трубку, имя Томас само собой сорвалось с его губ. «Ричард!» — донесся прерывистый шепот с другого конца провода. «Да, это Томас. Я позвонил тебе, чтобы сказать многое, но главное — теперь осталось недолго». У Гаррисона перехватило дыхание. «Послушай», — горло предательски пересохло, — «я не умоляю», — прошептал Шрёдер. «Даже говорить больно. Просто выслушай меня. Потом ты будешь говорить, а я слушать. Мой дом в Ларце — твой. Ты всегда должен пускать Зауля Зиберта в госпиталь, а Адама Шенка — в библиотеку и обсерваторию. Помимо этого, тебе принадлежит все поместье. Делай в нем что хочешь, но распоряжаться им ты не должен. Оно само позаботится о себе. Финансируется поместье отдельно. Великий о них знает все тонкости. Теперь слушай внимательно, Ричард. Кроме тех 300 000 фунтов, которые я назначил тебе после того, как ты гостил у меня, я поместил 11,5 миллионов немецких марок на счет в одном из швейцарских банков. И снова Велли ключ. Это в основном рабочие деньги, которые принесут тебе большую выгоду. Думаю, ежегодный процент с них составит где-то от 300 000 до 350 000 фунтов. Ты крайне богат, мой мальчик. Томас, я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Мы заключили соглашение, и я выполнил мою часть сделки. Временами я все еще думаю, что вы сумасшедший. Все эти деньги... Смешок Шрёдера походил на помехи на линии. Какая мне теперь польза от денег, Ричард? И ведь все мои деньги будут ждать меня, нас. И, Ричард, если бы ты знал, сколько их, осевших во множестве мест, и доходы от них год от года все растут. Однажды, о, это произойдет, мы окажемся среди самых богатых людей мира. Он закашлялся. Томас, ради бога, не надо. Гаррисон сжал трубку и согнулся. Томас, я что-то чувствую внутри себя, вашу боль. А! Голос в трубке задохнулся. Это не специально. Я должен убедиться, что это не случится снова. Но в любом случае она будет недолгой. Томас. Гаррисон почувствовал, что боль медленно угасает. «Почему вы должны всегда...» «Я знаю, мой мальчик. Прости меня, но...» «Послушай, Ричард, сейчас мне надо идти, но когда придет время, я буду не в состоянии контролировать ее. Я попытаюсь, но... Надеюсь, она не будет слишком сильной. Ну...» «Нет, подождите!» — крикнул Гаррисон. «Послушайте, мы разделим ее. Я имею в виду боль, последнюю боль. Я сильный, я смогу выдержать. Не сдерживайте ее, Томас. Когда придет время, я приму на себя половину». «Ричард, о, Ричард!» Грустный шепот еле слышался. И Гаррисон, как наяву, живо увидел своего собеседника, покачивающего головой. «Как ты глуп! Знаешь ли ты, каково умирать?» «Нет, не знаю. Но я знаю, что не хочу, чтобы вы выстрадали всю эту боль один». «Я не ошибся в тебе, Ричард, если здесь вообще что-нибудь зависело от меня. Еще одно. Не приезжай на кремацию. Там ничего не будет для тебя. И, скорее всего, это будет опасно. Ну, я не прощаюсь, Ричард. Давай просто скажем «до встречи», да?» Затем на другом конце раздался щелчок. Повесили трубку. И мгновением позже продолжительное и прерывистое заикание прерванной связи. Для Гаррисона этот звук значил гораздо больше, чем окончание еще одного телефонного разговора. Боль пришла ночью через 4 дня. Был конец ноября, вторник, дата, которая навсегда отпечатается в сознании Гаррисона, потому что теперь он наконец узнал, каково умирать, или, по крайней мере, какой была смерть Томаса Шрёдера. Боль заявила о себе в предыдущие воскресенье и понедельник. Жжение в груди, кишечнике и пояснице, словно некий страшный яд или кислота, разъедали его изнутри. И он знал, что эти боли нельзя было устранить при помощи таблеток или уколов. Какой смысл накачивать лекарствами его, когда болело не его тело? Это болело тело Томаса Шрёдера. До той ночи, во вторник, боль была терпимой. Она приходила повторяющимися спазмами и уходила, когда, как догадывался Гаррисон, доктора давали Шрёдеру обезболивающее. Но во вторник ночью к отбою он выглядел таким больным, что Матрона, заметившая, что он плохо спит, прописала ему снотворное и порекомендовала раньше лечь спать. Гаррисон, ослабевший от приступов и жаждавший хоть ненадолго забыться, довольно легко уступил. К 10 вечера он уже спал, а к полуночи у него началась агония. Разбуженный непрерывно усиливающейся болью, в полубессознательном состоянии и с одурманенной лекарством головой, он был так слаб, что даже не мог разрыдаться. Он мог только лежать, обхватив себя руками и потея. Его постель, казалось, промокла насквозь. Затем, около часа ночи, он окончательно пришел в себя и сел прямо. Внутренним зрением он увидел говорящего Шрёдера. «Ричард, вот оно. Я не могу больше сдерживать боль. Слишком слаб. То, что ты испытал до этого, ничто по сравнению с тем, что тебе предстоит пережить теперь. Извини. Чёрт бы побрал этих докторов. Я думал, что они мои, но... У них этика. Они не прикончат меня. И да поможет мне Бог... Я не знаю, как там будет. В том, другом месте. Я боюсь его». Затем слепящий свет в сознании Гаррисона, невероятная агония в его теле. Вся его сущность была разорвана болью. Он попытался заплакать, но не смог. Боль заморозила слезы в горле, превращая плач в бульканье. Он селился вдохнуть воздух, но его расширяющиеся легкие, казалось, давили на органы, которые и без того горели в собственном аду. В приливе жестокой боли он корчился, извивался в судорогах и бился головой о стену. Он хватался за живот и грудь, чувствовал, как из каждой его поры липким потоком текут кровь и слезы, смешанные с потом. Он не мог кричать, потому что судорожно хватал воздух и задыхался от боли, которую тот приносил. Он не мог смягчить приступы агонии, потому что они были не его, а того, другого, переселяющиеся в его тело из обезумевшего разума Томаса Шрёдера. К 2 часам ночи Гаррисон понял, что тоже умрет. Он дважды на мгновение терял сознание и приходил в себя, казалось, только для того, чтобы его захлестнули свежие волны агонии. Его вырвало через силу на пол, и от желчи поднимался пар. В ней была кровь. Кровь текла из носа, из прокушенных губ, из глубоких царапин, которые он оставлял на груди и животе. «Томас!» — кричал он в безмолвной агонии. «Томас! Ты меня убиваешь тоже!» Никакого ответа, кроме нового прилива муки, накатившегося режущего набухания нервных окончаний, растворенных в медном купоросе. Крик души, снова и снова отзывающийся эхом в его мозгу. Приступы Гаррисона стали такими жестокими, что и без того, согнутый почти пополам, он слетел с кровати и бился на полу, как червяк на крючке. «Умирай, ты, ублюдок, умирай!» — кричал он в телепатическую пустоту между их сознаниями. «Умирай, ради бога! Умирай, Томас, умирай!» Кислота каплями падала ему в глаза, уши, мозг. Огонь лизал его легкие, сердце, самую его душу, которая угрожала покинуть тело. Кровь струилась из носа, капала из сведенного судорогой рта. «Будь ты проклят, Томас! Если ты не умрешь, тогда умру я!» Он бился головой об пол снова и снова. Господи, ему не хватало сил размажить себе голову. Он нашел бутылку, упавшую с тумбочки и разбившуюся при падении. Острый край отбитого горлышка порезал ему руку, когда Гаррисон подносил его к горлу. Одно стремительное движение этого стеклянного кинжала, один быстрый удар, которого он даже не почувствует в потоке мучений, истязающих его. Дверь распахнулась, и молодой психотерапевт, дежуривший ночью, вбежал в палату. Последнюю пару часов он прогуливался, болтая с медсестрой по садику центра, и в сущности почти добился желаемого. Он уже привел ее на травку в уютную тень куста, когда из комнаты Гаррисона донесся невероятно сильный грохот. Оттуда всю ночь доносился шум, но Гаррисон был еще тот парень и, наверное, развлекался с какой-нибудь своей медсестрой. Так думал дежурный врач. Но грохот заставил его отказаться от этой мысли. Грохот и сдавленные из последних сил крики Гаррисона: «Умри! Умри! Умри! Умри!» Врач выбил бутылку из его трясущейся руки, навалился на него и прижал извивающееся тело к покрытому грубым ковром полу. У Гаррисона не осталось сил. Он не мог сбросить врача и бессознательно дергался от боли внутри. Его еще раз жестоко вырвало, и он начал терять сознание. Поднятый по тревоге подругой врача медперсонал прибыл немедленно. Появился даже работавший допоздна над докладом доктор Барвелл, готовившийся к административной проверке. По его приказу Гаррисона, хрипящего и изрыгающего блевоту, вынесли из комнаты в приемный покой. Он опорожнился в пижаму и расцарапал лицо одному из врачей, прокусил язык и выгибал спину так, что думали, что он сломает себе позвоночник. В конце концов, его положили на обитый мягким стол. Он обмяк. Казалось, жизнь стремительно уходила из него. Доктор Барвелл немедленно приложил ухо к груди Гаррисона. «Остановка сердца», — начал он, но в следующий же миг возразил себе. «Нет, слабое биение». Еще удар. Сильнее, но неровный. Усиливается сердцебиение. Вот так-то лучше». Доктор невидящим взглядом обвел лица окружающих. «Что это было?» — спросил дежурный врач, бледный и дрожащий. «Какой-то припадок. Эпилепсия. Я не знаю». Доктор покачал головой. «Кто-нибудь позвоните в больницу Святой Марии. Пусть немедленно пришлют машину скорой помощи. Вы двое переоденьте его быстро. Вы поедете с ним. Я переговорю кое с кем в Портсмуте. Я хочу, чтобы он в течение недели находился под строгим наблюдением. Что бы это ни было, оно почти убило его». Но, как покажут дальнейшие события, Гаррисон пробудет в больнице Святой Марии только 3 дня. В четверг он вернулся в нормальное состояние, насколько это позволяло его сильно побитое и покрытое синяками тело. Он сломал 2 пальца, чуть и не раздробил себе скулу, а левая сторона его лица была одним огромным синяком. Язык и губы были в 2 раза больше нормального размера. Он давился собственным языком и не мог есть. Горло соднило от удушья и рвоты. Синяки на руках, теле и ногах сделали его похожим на далматинца. Но хуже всего выглядели глаза. Раньше они были однородно белые, как у вареной рыбы. Теперь они были алые, словно переполненные кровью. Доктора в больнице сказали что-то о лопнувших кровеносных сосудах и что это скоро пройдет, но это не проходило. В полдень пятницы Гаррисон почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы выписаться и вернуться в Хейлинг-Айленд. Он с трудом, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание, поговорил по телефону с доктором Барвеллом, который сначала был против, но в конце концов сдался и послал медсестру забрать его. Меньше чем через час после того, как он снова вернулся в центр, его позвали к телефону. Звонок из Германии. То был Вилли Кёниг. «Ричард. Томас умер». Его голос был ровным, но в нем не осталось ни следа обычной жесткости. Он звучал опустошенно. «Я знаю», — произнес Гаррисон, содрогаясь при этих словах. Его язык был еще сильно распухший, но содрогание пришло из самой глубины его тела. «Он сказал, что ты узнаешь об этом. Я позвонил, чтобы сказать тебе, что скоро приеду». «Когда?» «От недели до 10 дней, как только смогу. У меня еще остались 1-2 дела». «Жаль Томаса, Вилли. Он очень сильно страдал. Уверен, что он был рад уйти». «Вилли, ты должен кое-что знать. Он не был рад уйти. Он совсем не хотел уходить. Он боролся. Боролся сильно. Господи, Вилли, ни один человек никогда не уходил так, как он. Я был с ним». «В самом деле?» — в голосе Кёниха послышалось удивление. «Я не знал. Он не хотел, чтобы я был рядом». Гаррисон снова содрогнулся. «Да, я действительно был там. Это трудно объяснить, и в любом случае мне не хочется вспоминать. Буду рад видеть тебя, Вилли». «Видеть меня? Ты снова говоришь, как зрячий, а?» Новая нотка закралась в голос Кёниха. Нотка заинтересованности. Несмотря на боль, Гаррисону удалось усмехнуться. Теперь разговор забавлял его. «Да, наверное. А твой английский тоже улучшился. Акцент стал гораздо меньше». «Но я же упражнялся. 6 месяцев!» — голос Кёниха ожил. «Благоразумно, если учесть, что по предсказанному мне будущему английский станет моим родным языком». «И каким ты представляешь это предсказанное будущее, Вилли? Лично я думаю, мы заслужили хороший отдых». «Отличная идея!» — с воодушевлением ответил Кёниг. «Но сначала дело. Надо привести в порядок дела. 1 недели, думаю, хватит, чтобы соблюсти кое-какие формальности, а затем... Куда мы отправимся?» «О, я не знаю. Греческие острова, Северная и Южная Америки, Сейшелы, Гавайи, куда-нибудь, где я не был. А может, посетим все эти места?» «Почему бы и нет? А мы сможем?» Гаррисон почувствовал нарастающее возбуждение, словно вышел на свежий воздух после долгого пребывания в прокуренном баре. «Ну, конечно. Хотя прежде нам надо вернуться в Германию, в Харц. Это теперь твое поместье, ты знаешь». Возбуждение Гаррисона угасло. «Да, я знаю. Но почему мы должны сначала поехать туда и насколько? Теперь это место будет выглядеть, он чуть и не сказал мертвым, пустым. Но ты должен кое с кем встретиться». Сердце Гаррисона на секунду замерло. «С кем-то, кого я знаю?» «Невозможно», — он думал о Вике. «Нет, нет, вы не знакомы. Нет, не так. По крайней мере, она знает тебя». Гаррисон нахмурился. Он никак не мог вникнуть в смысл слов Вилли. Смысл был, но скрытый, глубокий. «О чем ты говоришь?» «Я говорю о Сьюзи, той «С» в твоем гороскопе». «О, в моем черная собака! Сьюзи — собака! Самая настоящая! Черная красавица доберман Пинчер. Ей всего 1 год. Она влюблена в своего хозяина и отчаянно жаждет видеть его». «Своего хозяина?» Гаррисон не улавливал смысла в словах Кёниха. «Тебя, Ричард, тебя!» Гаррисон покачал головой. «По-моему, я чего-то не понимаю». «Значит, ты забыл, что рассказывал тебе Томас. Сьюзи была обучена на твой запах, твою одежду, образцы из тебя, твоего тела. Она знает и любит запах твоей крови, пота, даже твоей мочи. Она с нетерпением ждет, когда услышит твой голос. Ее сердце бьется для того, чтобы слышать твой смех, окрик, команду». «Сука с промытыми мозгами», — — произнес Гаррисон с некоторым разочарованием. — Если хочешь, назови ее так. Но подожди делать выводы, пока не увидишь ее. Я все еще не уверен, что мне нужна собака-поводырь. Разве это не то же самое, что белая палка или повязка на руке, какие заставляют носить у вас в Германии? Нет, ничего подобного. Просто прими мои слова на веру. Сьюзи, мир станет совершенно другим. По-моему, я трачу слишком много времени на то, что только и принимаю на веру слова других людей, — с горечью произнес Гаррисон. Но посмотрим. Одно могу сказать определенно. Я буду рад видеть тебя снова, Вилли, как в старые добрые времена. — Какие времена? — Гаррисон опешил. — Чертовски хороший вопрос. — Ну, старые добрые времена, — ответил он наконец. Каким-то образом ему удалось увидеть, как Кёниг кивнул коротко стриженной головой в знак понимания. — Тогда от недели до 10 дней, — сказал немец. — Я буду ждать, но... — Вилли. — Да. — Скажи мне, что ты с этого имеешь? «Не беспокойся, мне хорошо заплачено. И в любом случае так хотел полковник. Как бы то ни было, таковы были его последние слова, которые я слышал от него». Гаррисон почувствовал внезапный холодок, тот самый, который он уже испытал в разговоре с самим Шрёдером. «Какими были его последние слова к тебе?» «Ну, я не должен допустить, чтобы с тобой что-нибудь случилось, конечно. Охраняй его хорошенько, великий Оних, всей своей жизнью, — сказал он. — С Ричардом Гаррисоном ничего не должно случиться. Тело Гаррисона превратилось в лед. Через некоторое время он встряхнулся. Значит, он на самом деле верил. — Верил? — донесся голос Кёниха с немного металлическим оттенком от неподвижности и расстояния. — Да он и сейчас все еще верит, Ричард. И я тоже. Да и ты тоже. На следующее утро Гаррисону позволили выспаться. Разбудил же его сон, ночной кошмар. Он немного помнил из него. Огонь, дым, ужасный рев и запах, словно что-то готовилось в личной кухне дьявола. А где-то некий голос запевал, а другие подхватывали, и звуки органа печально рыдали погребальную песнь. Огонь поглотил его, но он ничего не почувствовал, и в конце он понял, что его тело превратилось в кучку горячего пепла. Здесь он проснулся. Обливаясь потом, несколько мгновений Гаррисон не мог понять, где находится. Затем он протянул руку к будильнику. В 9 часов утра, в Германии в 10 утра, Томас Шрёдер был кремирован. Глава 7. Когда Кёниг прибыл в центр Хейлинг-Айленд на своем серебристом Мерседесе, Гаррисон представил его персоналу и друзьям как «Господин Кёниг, мой человек», кем в точности и был этот стриженный немец. Одетый в костюм наподобие формы, Кёниг выглядел одновременно и шофером, и слугой богатого джентльмена, и доверенным, и компаньоном, он и вел себя соответственно. Гаррисон был сэр, он был Вилли, и когда первое изумление прошло, тогда персонал центра, в особенности Матрона, начал понимать, насколько неправильно они представляли себе бывшего капрала. Возможно, это кое-что объясняло из его прежней непокорности, хотя Гаррисон никогда не считал себя непокорным. Что касается Матроны, ее роль в центре наконец-то дошла до Гаррисона, и теперь он уважал ее даже больше, чем кого бы то ни было. Вот почему в холодное утро декабрьского понедельника, когда его официально выписали, то есть когда его реабилитировали, и он в конце концов стал сам себе хозяин, Гаррисон крепко обнял ее. «Слушай, Матрона, я взял твой номер. Ты не так уж неисправима, сестренка, произнес он голосом Джеймса Кегни. «Сестра-хозяйка для вас, мистер Гаррисон», — ответила она, но за грубостью было непривычное тепло. Затем она нагнулась и зашептала ему в самое ухо. «Послушай, я не знаю, как у тебя это получается в действительности, и у меня возникает вопрос, знаю ли я вообще, кто ты такой, но черт возьми, действуешь ты разлагающе. Поэтому последний раз прошу тебя, Ричард, не будешь ли ты так любезен забрать своего чёртова немчишку и свои пожитки и по-добру уматывать из моего реабилитационного центра?» «Дерьмо», — ответил Гаррисон тем же доверительным тоном. «Просто я как-то привык к этому месту». Вот так все и произошло. Рукопожатие по кругу, взмах руки из опущенного окошка огромного автомобиля, и Кёниг увез Гаррисона. И только когда они пересекли дорогу, ведущую к Хейлинг-Айленду, и свернули на А-27 к Чичестеру, у Гаррисона возник вопрос. «Вилли, куда мы, черт возьми, едем?» «А?» — ответил Кёниг. «Я уже подумал, что вы никогда не спросите. Понимаете, сэр, у вас есть собственность в Суссексе. Сейчас мы едем туда, чтобы вступить во владение и познакомиться с персоналом. Затем, сегодня вечером, Лондон. У вас там есть небольшое дело. Сделать кое-какие капиталовложения. Это может занять несколько дней. К сожалению, нам придется остановиться в отеле. Думаю, в Савойе, если вы не возражаете. Видите ли, у богатства есть свои недостатки. Например, надо убедиться, можно ли верить людям, которые имеют дело с твоими деньгами. В денежных делах полковник никогда никому не доверял. Вот почему он разбросал их по всему миру. После Лондона вернемся в Суссекский дом. Он занимает 7 акров. Там ведущий дизайнер по интерьерам и декоратор будут ждать ваших распоряжений. «Пррр», — произнес Гаррисон. «Эй, неужели ты думаешь, что я за один день могу организовать всю свою жизнь?» «Как хотите», — пожал плечами Кёниг. «Но со временем вы откроете, сэр, что большие люди только подумают о чем-нибудь, а маленькие уже выполняют это. Управлять своей жизнью значит просто командовать другими, кто будет управлять ею за вас. Только и всего». «Да? Ты же знаешь, мне всегда нравилось действовать самому, и в любом случае ты никак не вяжешься с моими представлениями о маленьком человеке. К тому же у тебя своя собственная жизнь». «Вся заполненная вами, сэр». «И это, сэр, так дело не пойдет». «Очень хорошо, Ричард, но не в присутствии других. У тебя должен быть имидж». Гаррисон повернул голову и внимательно посмотрел на сидящего рядом человека своими серебряными линзами, которые передавали звукокартинки, звукоизображения, как на экране радара или телеметрические сигналы. Это изображение скоро станет для него знакомым, как его 5 пальцев, и он будет доверять ему. «Для тебя в этом что-то большее, чем деньги, Вилли Кёниг». Кёниг взглянул на него и улыбнулся. «В самом деле так, Ричард. Мой старый хозяин решил стать вечным, бессмертным, и ты с ним. Я верю, что ему удастся. Вместе вы будете очень могущественными. Самому мне никогда не удавалось представить мир, в котором я не существую. Я не могу вообразить себя мертвым. А как еще лучше сохранить свою жизнь, чем отдать ее в руки людей, которые знают, как продолжить ее бесконечно?» Еще 10 дней они провели в горах Харна, где уже хрустел снег, и подъемники для лыжников монотонно пережевывали черные обледеневшие тросы. Они остались на Рождество, что не входило в планы Гаррисона, но это решение навязала ему Сьюзи. Она перевернула его жизнь вверх тормашками с того самого момента, как они встретились. Ему захотелось познакомиться с ней поближе, прежде чем они решат с Кёнигом по поводу их так и не расписанного отпуска. Та первая встреча Сьюзи была почти волшебной, и она стала еще одним поворотным моментом в жизни Гаррисона. Он никогда не забудет ее. Эта встреча навсегда останется среди его самых нежных воспоминаний. Середина декабря. Большой Мерседес прошуршал шинами через мелкий, покрытый корочкой снег на земле пристанища Шрёдера. Теперь Гаррисон владел машинами и домами как в Англии, так и в Германии. Прежний владелец никогда не давал название своему поместью в Харце, но Гаррисон собирался изменить этот порядок. С этого времени у него будет настоящее имя. У въезда на земли будет каменная арка, и железные буквы в 9 дюймов высотой изогнутся по верхнему краю этой арки, объявляя «Пристанище Гаррисона». Возможно, это название никогда не появится на географической карте, но это будет лучше, чем просто «здесь» или «в Харце». Гаррисон как раз закончил описывать, как он хотел бы сделать арку и надпись, когда Кёниг остановил автомобиль. Предупрежденный о приезде персонал встречал их на улице. Среди людей была и Сьюзи. Гаррисон почувствовал присутствие большой собаки, прежде чем увидел ее. Она была на цепи, послушная, но неугомонная, у ног одного из людей из леса. «Отпустите собаку!» — приказал Кёниг, когда помог Гаррисону выйти из автомобиля. Гаррисон услышал звяканье цепи и низкое размеренное тяжелое дыхание. В морозном воздухе он учуял острый специфический собачий запах. Подняв меховой воротник, он ждал. «Она подозревает, что вы здесь, но не позволяет себе поверить», — прошептал Кёниг. «Она нюхает воздух, смотрит на вас. Вот, ее внимание ожило. Назови ее имя. Нет, прошепчи его, только ее имя». «Сюзи». Гаррисон почти выдохнул это слово. Низкое тяжелое дыхание стало глубже, участилось, раздалось поскуливание. «Она приближается», — произнес Кёниг. «Вся трепещет. Но теперь она верит. Она нашла своего хозяина, бога, которого обещал ей Ганс Хольцер». Черная сука подошла к Гаррисону, обнюхала его опущенную руку, попробовала потянуть его за перчатку. Он снял перчатку, дал ей понюхать руку. «Сюзи, девочка Сюзи», — сказал он. Она снова заскулила высоко и радостно, затем, запрокинув голову, завыла долго и громко. В следующее мгновение, взяв его за рукав, она наполовину потащила, наполовину повела его ко входу и через стеклянные двери. Затем он вел ее, разговаривая с ней, когда они шли знакомым путем к бару, теперь его бару, где он заказал выпить для всех присутствующих. Там были няня, повар и еще один или двое, кого Гаррисон помнил, даже Гюнтер. И все они подходили к нему по очереди и представлялись. А Гаррисон, вежливо знакомясь, приветствовал их, входя в новую для него роль хозяина. А Сюзи, притихшая у его ног, но настороженная, не упускала случая показать зубы каждому, кто приближается к ее богу. Для нее допустить, чтобы они касались его, было подобно агонии, и он чувствовал ее ревность. Позже Гаррисон будет ласкать и баловать Сюзи, и никогда у него не будет страха, что он испортит или ослабит ее характер. Ее характер был стальной и исправленный в твердый непробиваемый щит. Ее верность, ее жизнь принадлежали Гаррисону. Лаская ее, он представлял Сюзи точно такой, какой она и была. Какой она была в том старом, почти забытом сне. Итак, еще одно звено было выковано в странной и непонятной цепи. И с того времени Гаррисон и Сюзи стали неразлучны. Следующие несколько недель были для Гаррисона самыми загруженными со времени его предыдущего визита в Хартс. Это было связано прежде всего с его личным знакомством с хозяйством в прибежище Гаррисона. Как новый хозяин, он настаивал на знании каждой мельчайшей подробности. А еще были приготовления к длительному отдыху. И, наконец, путешествие Сюзи на корабле в Англию и прохождение ею карантина. Этим Гаррисон занимался лично. В отношении последнего дела это была его идея — возвращаться в Англию, по крайней мере, 3 раза в течение следующих 4 или 5 месяцев, чтобы только прийти и увидеть в питомнике Сюзи. В последний же месяц ее карантина Гаррисон приезжал в Англию на уикенд и мог приходить к Сюзи как минимум раз в неделю. А во время ее последней недели, до того, как забрать ее, он остановился поблизости и виделся с ней каждый день. Его быстро растущая привязанность к этой собаке можно было бы объяснить случаем, который произошел на 5-ю ночь в прибежище Гаррисона. Было так. Под утро ему снова приснился сон о машине. Тот самый сон, который предупреждал его о взрыве бомбы, ослепившем его. Но на этот раз все было гораздо более реальным и живым, чем в каком-либо прежнем сне или кошмаре. Он снова ехал на машине через какой-то таинственный мир, мир из сна, в котором были скалы, населенные ящерицами, первобытные океаны, странные долины и горы и отвратительная растительность. Сюзи сидела за ним на машине, положив одну огромную лапу ему на плечо. Она скулила и обнюхивала его шею, прижимая к его спине свое черное гибкое тело. Он подъехал на машине к скалам, где невероятно высоко на вершине скалы, высоко над горным перевалом, у открытой дверцы серебристого Мерседеса стояла фигурка Вилли Кёниха. Он махнул Гаррисону рукой, указывая путь к Черному озеру. Немец хмурился. Его лицо выражало сильное беспокойство и участие к наезднику машины. Затем Гаррисон проехал перевал. Кёниг и Мерседес растаяли вдали за ним, а машина помчалась дальше. В следующее мгновение он миновал лес деревьев скелетов и спустился к Черному озеру, там, где оно жирно плескалось о берег. И там, в озере, была черная скала со своим черным замком, блестевшим, как некая ужасная угольная корона. Гаррисон знал, что должно случиться дальше. как ему придется бороться с силой из замка, бросаясь тщетно снова и снова против невидимой силы. Он знал также, что человек-бог Шрёдер явится к нему в виде лица в небе, требуя, чтобы он впустил и принял его. А затем, конечно, будет бомба. Все это уже стало фактами в его сознании, совершенно неизбежными, кроме... Этого не должно было произойти. Здесь сон пошел по другому пути. Что-то в нем изменилось. Гаррисон уже начал было следовать старому порядку, начал время от времени бросать себя и машину на стену силы из замка, прежде чем изменения во сне стали явными. Они были следующими. Первое. Кёниг за рулем Мерседеса напролом мчался через белесый лес, оставляя дорожку среди деревьев и с трудом пробиваясь к склизкому склону берега. Кёниг выпрыгнул из машины с криком: «Ричард! Его не тот путь! Слезай с машины, Ричард! Слезай с нее! Слезай с машины!» Второе. Сьюзи вдруг вцепилась зубами в рукав и попыталась стащить его с сиденья машины. Он отчаянно сопротивлялся. И в конце концов, под весом собаки рукав оторвался, так что она упала на измазанный дегтем берег, там, где на него набегало маслянистое озеро. И только тогда появился человек-бог Шрёдер. Огромное кричащее лицо в небе. «Прими меня, Ричард! Прими меня и победи! Позволь мне войти!» «Прими его, Ричард!» — кричал Кёниг с того места, где стоял, увязнув в дегте. «Вспомни о вашем соглашении!» «Нет!» — крикнул Гаррисон и повернул машину. Она еще раз столкнулась с невидимой стеной энергии, силой из замка. Он должен в последний раз атаковать этот барьер, должен прорваться, пересечь озеро, попасть в замок и найти черную комнату. Там в черной комнате затаился ужас, и Гаррисон должен изгнать этот ужас навсегда. «Ричард! Ричард!» — кричал Кёниг голосом, полным страдания. Услышав этот крик, жестоко страдая, Гаррисон повернул голову и оглянулся. Серебристый «Мерседес», быстро погружаясь, тонул в дегте. Его капот уже исчез, и над ним поднимались черные пузыри, разрывавшиеся на липкие лохмотья. Однако Кёниг шел дальше. Его ноги погружались в черную липкую грязь, но все еще двигались быстро, так что его не успевало засасывать в залив. Так человек бежит по льду, который ломается у него под ногами. Он может только либо продолжать бег, либо утонуть. «Верь мне, Ричард!» — гремел человек-бог. «Ты не хочешь умирать! Ты должен верить мне! В конце концов, я знаю, каково здесь!» И затем бомба. Горящий, завернутый в коричневую бумагу кубик вылетела из неба и повисла над Вилли Кёнигом, там, где он отчаянно старался выбраться из дегтя, который доходил ему почти до колена. «Вилли, оглянись!» — закричал Гаррисон. Он развернул машину к вращающейся бомбе и пошел на таран, туда, где она ослепительно блестела и шипела над головой Кёниха. Даже зная, что эта штука должна скоро взорваться, он таранил ее снова и снова, отбрасывая от Кёниха и стараясь оказаться между бомбой и завязнувшим в грязи человеком. «Прими меня, Ричард!» — снова загромыхал человек-бог Шрёдер. «Прими меня теперь!» За мгновение до того, как бомба взорвалась, Сьюзи сделала невероятный прыжок и бросилась к Гаррисону, сжавшему зубы и вцепившемуся, как пиявка, в брыкающуюся машину. Злясь на то, что он специально подвергает свою жизнь опасности, доберман сердито заворчал на него и сбил своим весом сиденье. Затем, подхваченные взрывом бомбы, они падали, падали, упали. И Сьюзи облизывала ему лицо, скуляя, припадая к нему. Запутавшись в простынях, он лежал около своей кровати, а Сьюзи скребла лапами, скулила и облизывала его лицо. В тот же миг, все еще в состоянии сна, он вскрикнул: «Вилли! Вилли, бомба! Я снова слепой! С тобой все в порядке!» «Ричард, Ричард!» — донесся до него успокаивающий голос Кёниха. «Конечно, со мной все в порядке! У нас все хорошо. Это был кошмар, Ричард. Всего лишь плохой сон. Но бомба и Томас, машина...» «Сон, Ричард». Гаррисон позволил, чтобы ему помогли подняться. Трясясь, он сел на кровать. Теперь, полностью проснувшись, он покачал головой. «Всего лишь сон. Да. Но почему Сьюзи была здесь? А Кёниг? так быстро пришел на помощь? — Гаррисон заметил, что говорит вслух. — Я кричал или что? Он надел головное устройство и браслеты. — Нет, — медленно ответил Кёниг. — Ты не кричал, кроме как сейчас. По его голосу Гаррисон понял, что тот хмурит брови. — Но все равно странно. Я встал рано и вышел Сьюзи. Сегодня утром она очень нервничала и была раздражительной. Похоже, она не хотела уходить слишком далеко от дома. Затем... Ну, она начала изо всех сил дергать поводок, пытаясь притащить меня обратно. Я прикрикнул на нее, чтобы вела себя хорошо, и... Она бросилась на меня. — Сьюзи бросилась на тебя? Ты следующий после меня, кому она доверяет? — Ладно, она не то чтобы бросилась. Она угрожала мне, скалила зубы. Затем, почувствовав себя виноватой, заскулила и лизнула мою руку, но все еще продолжала тянуть поводок. Она явно хотела, чтобы я отпустил ее. Я не стал спорить, а просто спустил ее с поводка, и она стрелой помчалась обратно к дому. «Но существует правило», — запротестовал Гаррисон. «Она знает, что ей не разрешается входить в спальни». Он ощутил, как Кёниг пожал плечами. «В этот раз она нарушила правила. Она бросилась прямо к твоей комнате и стала бешено скрести дверь, когда я догнал ее. Тогда-то мне и пришла мысль, что ты в беде. Понимаешь, я тоже был на грани. Я сегодня рано поднялся. А когда увидел Сьюзи у твоей двери, я понял, почему. Это произошло, когда ты начал выкрикивать мое имя и что-то о бомбе». Гаррисон ждал продолжения. «Я открыл дверь. Сьюзи ринулась внутрь и прыгнула к тебе. В действительности она смягчила твое падение, потому что ты был уже на самом краю кровати и...» Кёниг снова пожал плечами. «Остальное ты знаешь». Гаррисон кивнул. «Итак Сьюзи знала, что я был в беде, даже если эта беда была всего лишь ночным кошмаром. Похоже, что так. И ты тоже». Кёниг в замешательстве снова пожал плечами. «Пожалуй. Но инстинкты Сьюзи были вернее и гораздо быстрее, чем мои». Гаррисон поднялся и стал одеваться. Он снова держал себя в руках. «Похоже, — тихо произнес он, — что мне даже не стоит и пытаться отделиться от вас двоих». Он почувствовал усмешку Кёниха и наигранную веселость в его голосе. «Но это был только сон, Ричард. Ты помнишь, о чем он?» «Да», — кивнул Гаррисон. Он заправил рубашку в брюки и повернулся лицом к немцу. «Я ясно помню его. Я расскажу его тебе позже. Но прямо сейчас я хочу сказать тебе, это было нечто большее, чем просто еще один сон». В январе была Австралия, страна, которую Гаррисон всегда хотел посетить. Однако Австралия не входила в число любимых мест Шрёдера, и это было странным для Кёниха. Они оба наслаждались ею вовсю. В Сиднее Гаррисон купил большой «Мерседес» и, так как не смог найти серебристую модель, приказал перекрасить его. Вели Кёниг был восхищен. В середине февраля они продали автомобиль и вернулись в Англию. Там они провели неделю, навещая каждый день Сьюзи в карантинном питомнике около Мидгеста, недалеко от нового суссекского дома Гаррисона. К концу февраля слепой англичанин и его помощник-немец стали неразделимы. Теперь они во всех отношениях были друзьями. Но, несмотря на все протесты Гаррисона, он все еще был для Кёниха сэр. При любом оправдывающем себя, по мнению немца, случае. Их трехнедельный круиз по южной части Тихого океана был как раз таким случаем, когда идеальное соблюдение Кёнигом субординации по отношению к его хозяину ни у кого не оставило и тени сомнения, что Гаррисон на самом деле очень важная персона. В результате он стал постоянным гостем за столом капитана. Круиз принес Гаррисону большую пользу, совершенно не связанную с пониманием его собственной важности. Он скоро начал предаваться корабельной романтике, о которой временами мечтал, когда служил капралом в королевской военной полиции. Бурные дни, романтические вечера и, заметим мимоходом, сладостные ночи. Знания и опыт Гаррисона, благодаря его постоянно растущему умению пользоваться своим зрительным приспособлением, были уже такими, что ему потребовалось несколько дней, чтобы убедить даму в своей полной слепоте. Когда круиз закончился, романтика также подошла к концу. К тому времени они оба Он и эта девушка знали, что так и должно было случиться. Они расстались наилучшими друзьями с обычными обещаниями не терять друг друга из вида, и оба отлично понимали, что сразу забудут все клятвы. К середине марта он даже не мог вспомнить ее фамилию. Тогда же они вернулись в Англию. У Гаррисона развился острый интерес к финансовой стороне его дел, и скоро он стал выказывать такую выше всяких ожиданий проницательность, какую Шрёдер не мог и предположить в нем. И еще его заботило благоденствие Сьюзи, хотя на этот счет Гаррисону не надо было беспокоиться. Любовь огромной черной суки, казалось, росла пропорционально времени его отсутствия. И странно, его любовь также усиливалась. Примерно в это время Гаррисона посетила новая идея. Что навело его на такую мысль, он никогда не мог бы сказать определенно, за исключением того, что, возможно, в своей слепоте он очень скучал по такому простому удовольствию, как водить машину. Может быть, тот случай, когда однажды Кёниг, ведя машину по северной окружной дороге, пристроился за большим отчетливо различимым грузовиком и удивился замечанию своего хозяина, что если бы он сейчас прибавил газ, то без особого труда смог бы обогнать этот грузовик, несмотря на интенсивное движение. У Гаррисона чувство дороги, чувство скорости, направления, времени выросло во всех отношениях, как бы компенсируя его слепоту. Кёниг даже заметил. «Знаешь, Ричард, я уверен, что если бы с твоей стороны был второй руль, ты мог бы совершенно спокойно вести машину сам». Апрель застал эту пару в Париже. Атмосфера этого города была особенно близка Гаррисону, напоминая ему острое благоухание. Мерседес в специальном лондонском гараже переделывали на двустороннее управление. Работа была еще не закончена, когда они в середине мая вернулись на 4 дня, но это их не расстроило. Разумеется, они приехали домой в основном, чтобы увидеться с Сьюзи. Затем на Крите, в конце месяца, еще одно странное событие. Чтобы путешествовать по острову, они наняли маленький автомобиль. Кёниг хорошо знал Крит. Несколько раз бывал здесь с Томасом Шрёдером. С точки зрения Гаррисона, обстановка была такой же, как и на Кипре. Ему ничего больше и не надо было, как сидеть на террасе прибрежного кафе около моря и есть кебабы, запеченные в пресном тесте, запивая еду дешевым бренди. Они остановились в Кастальоне и в первый же день посетили Кносский дворец. С Гаррисона было достаточно туризма. Он настаивал, что на Крите он не турист и больше не может выносить монотонно бубнящих гидов и толпы экскурсантов. К тому же, хотя он ни разу в жизни не был на острове, он довольно много читал об этом месте, поэтому для него здесь оказалось мало нового и странного. Возможно, это было следствием лет, проведенных на Кипре, а может, чего-то совершенно другого. Как бы то ни было, он чувствовал, что в дальнейшем будет лучше просто ехать на машине, избегая все местные достопримечательности, и останавливаться в лежащих в стороне от дороги городках и деревнях, которые большинство туристов обычно обходят стороной. В полдень третьего дня, когда они в молчании ели темные оливки и пили узо в маленьком ресторанчике с северной стороны у подножия горы Иды, Кёниг вдруг заговорил. «У Томаса здесь есть очень хороший друг. Или был. О, уже 10 лет назад. Странно, но я не чувствую, что прошло 10 лет с тех пор, как я в последний раз был здесь». Он пожал плечами. «Может быть, он уже умер. Он и тогда был старым». Гаррисон поднял глаза и, казалось, разглядывал его через свои отражающие, иногда загадочные линзы. «О, нет, я так не думаю. Почему бы нам просто не поехать в Ритимнон?» Конечно, он не видел выражения лица Кёниха, когда произносил эти слова, но определил нечто вроде удивления в его голосе. «Да, Ритимнон, в заливе Армирас. Но, Ричард, как ты узнал об этом?» Гаррисон нахмурился. «Ничего таинственного», — ответил он, на мгновение заколебавшись. «Должно быть, Томас упоминал его при мне». «Я не могу поверить этому, Ричард», — медленно произнес Кёниг. «Но я уверен в этом», — Гаррисон ответил слишком быстро. «Герхард Кёльтнер». «Да, определенно». Кёниг взял его за локоть и сильно сжал. Его голос был холодным и очень тихим. «Осторожно, Ричард. Да, ты прав. Его имя Кёльтнер. Это имя, которое верно или искаженно значится в самых первых строчках разыскных за нацистами во всем мире. Если нам придется встретиться с ним, это может быть совершенно другой человек». Гаррисон ударил себя по лбу, осознавая внезапную головную боль. Складки неуверенности пробороздили его лоб. «Да, конечно», — запинаясь, произнес он, — «Никое Карламбоу». И по мере увеличения головной боли он чувствовал увеличивающееся изумление другого. «Ричард», — прошептал Кёниг, — «невозможно, чтобы Томас упомянул оба имени этого человека, одному и тому же лицу, я...» «Моя память действительно...» — перебил его Гаррисон, на мгновение задохнувшись и сжимая виски, прежде чем продолжить. «Удивляет тебя, да?» «Да, удивляет, если это только на самом деле твоя память. Но у тебя болит голова. Забудь на мгновение об этом Карламбоу. Может быть, нам стоит остановиться сегодня здесь, а может, найдем место получше в Маргаритас, а завтра отправимся в Ретимнон?» «Нет», — ответил Гаррисон, стряхивая заботливую руку Кёниха. «Нет, со мной все будет в порядке. Давай отправимся в Ретимнон сегодня, прямо сейчас. Я должен знать, что этот Никое Карламбоу действительно тот человек, которого я помню». Он повернул бледное лицо и, казалось, снова посмотрел на Кёниха. «Если это так, то откуда я его помню?» Он оказался тем же самым лицом, но это едва ли отвечало на вопрос Гаррисона. В любом случае, странная фаза ложных воспоминаний уже миновала его к тому времени, когда он оказался лицом к лицу с незнакомцем, которого он думал, что знал, чьи имена он вспомнил, даже не зная их. Был ранний вечер, когда Гаррисон и Кёниг прибыли в Ретимнон. Зная путь, огромный немец повел машину прямо по береговой дороге в западную часть городка, свернул на дорогу, которая вела к пляжу, где Критское море голубыми волнами и чуть-чуть маслянистыми набегало на песчаный берег. В четверти мили дальше по пляжу стоял дом Карламбоу, довольно современный, с плоской крышей в островном стиле. Вокруг него рос обнесенный стеной сад цитрусовых и гранатовых деревьев. Не особенно богатый дом, но не без очарования и некоторой критской красоты, так что любому чужестранцу было совершенно очевидно, что владелец — коренной житель Крита или грек с континента, которые приезжают сюда после выхода на пенсию. Кёниг припарковал машину и провел своего друга и хозяина в сад через небрежно построенную, обвитую виноградной лозой арку из кирпича и шпалер. Сидевший там в лучах быстро угасающего заката загорелый, сморщенный человечек шевелил горячую золу догорающего костра под шипящими и пузырящимися кусками баранины. Около него на сиденье тростникового стула находились тарелки с ломтиками томатов, нарезанным кубиками огурцом, измельченным крест-салатом и другой зеленью, и большой, только что разрезанный пополам, лимон. Когда Кёниг и Гаррисон подошли, он поднял глаза, улыбнулся и крикнул в сторону дома. — «Алексия, по-моему, у нас гости к ужину. Принеси еще мясо. Надеюсь, вы не возражаете?» Он встал и протянул трясущуюся руку Кёнигу. — «Кажется, я вас знаю, господа. Но, может быть, я и ошибаюсь. В любом случае, что я могу сделать для вас?» — «Герхард», — очень тихим голосом произнес Кёниг, — «я привел к тебе друга». У старика от удивления отвисла челюсть. «Вилли Кёниг», — выдохнул он, — «и...» — он повернулся к Гаррисону. — «Томас, но почему ты так молчалив, мой старый друг?» — «Я не Томас, господин Кёльтнер», — ответил Гаррисон таким же тихим, как у Кёнига, голосом. Он дрожал, несмотря на тепло вечера. — «Меня зовут Гаррисон. Ричард Гаррисон. Томас был моим другом». Он повернулся и слепо с упреком посмотрел на Кёниха. — «Вилли также мой друг. Но он не сказал, что вы тоже слепы». — «Немного слеп. Да, прошло много лет, а теперь они идут гораздо быстрее. Сейчас я вижу, что вы не Томас. Но вот дайте мне вашу руку». Рука, что сжала руку Гаррисона, была высохшей, как старая кожа, но он почувствовал в слабых пальцах дрожь, чего узнавание. «А, не Томас Рёдер, нет. Но вы он. Неудивительно, что я подумал, что вы — это он». Он помолчал. «Вы сказали, Томас был вашим другом». «Был. Означает ли это, что он...» «Да», — — ответил Гаррисон. — Он умер. — Но что вы имеете в виду, говоря, что я — это он? Вы знали об этом? — Конечно, я был с Томасом в старые добрые времена. Я знал о его растущем интересе в этих вопросах. Он часто говорил мне об этом, о своей вере в реинкарнацию. О Томасе никогда нельзя было сказать, что он чудаковатый, и все-таки я знал слишком много об их работе. Томас хотел, чтобы у него был сын, и он вернулся бы в него. Очевидно, это не сработало. Нет, не сработало. И поэтому вы заключили с ним соглашение. И, похоже, в конце концов, он ошибся. У вас есть определенная аура, но вы не Томас. «Не будь слишком уверенным, Герхард», — вступил в разговор Кёниг. «Пожалуйста», — прошептал Кёльднер. «Лучше называйте меня Никоя. Алексей расстроится, если вы будете пользоваться тем другим именем. Нам почти удалось забыть его. И кроме того, Никосом звали моего отца». Он обратил взгляд почти слепых, выцветших зеленых глаз к дому. «Алексей, иди же, встречай наших гостей, старого друга и нового». Он быстро повернулся обратно к своим гостям. «О Томасе, когда это случилось?» 6 месяцев назад, — сказал ему Гаррисон. — Да, — выдохнул он. — Я знал, что он был ранен бомбой из новостей, но как-то я, кажется, пропустил его уход. Гаррисон тихонько сжал его предплечье и почувствовал дрожь в костях старика. — Не расстраивайтесь. Боли было достаточно. Она ранила всех нас и никого больше, чем меня. Но эта смерть была милосердием. Его тело очень страдало. — Так, — кивнул старик. — И бедняга Томас ошибся, да? Он не вернулся. И все-таки... Тусклые глаза впивались в лицо Гаррисона, пока он не почувствовал их почти физический жар. — И все-таки... — Еще есть время, — сказал Кёниг. — Время, да. Гаррисон вдруг рассердился. — О да, мой добрый друг Вилли не может дождаться, пока Томас соединится со мной в этой моей слепой оболочке, если я решу впустить его. Кёниг, захваченный врасплох, ничего не ответил, но старик просунул лицо ближе к Гаррисону. — О, ты не знаешь Томаса Шрёдера, как я. Если он может вернуться назад, он вернется, Ричард. И какая сила сможет остановить его тогда, а? Через 3 дня они были дома. Стоял июль, и лето обещало быть хорошим. Вся внутренняя отделка и изменения в беспорядочно выстроенном доме были закончены и теперь больше удовлетворяли Гаррисона, в отличие от недавно пришедшей почты. Кёниг подозревал, что она-то, наверное, и послужила причиной недавних приступов депрессии у Гаррисона. Его психические силы возрастали, и понимание трагедии стало более острым. А трагедия была. От Вики пришли 2 открытки, обе понятные и яркие в своей простоте. Первая из них, помеченная адресом клиники Зауля Зиберта в Харце, гласила: «Ричард, я знаю теперь, что не осталось, потому что любила тебя. Я верю, что ты не последовал за мной, потому что тоже любил меня. Благодарю тебя за это. Я не боюсь смерти, но на самом деле я ужасно боюсь ее, потому что мое тело начало чахнуть. Единственное, что причиняет сильную боль, это то, что тело, которое ты так любил, стало таким непривлекательным». В другой говорилось: «Будь счастлив. Вряд ли я могу вспомнить, что видела тебя по-настоящему счастливым, и я не могу вынести мысль, что ты опечалишься насчет меня. Но кто знает, может быть, большая смерть — это как маленькая смерть, только длится гораздо дольше». А в то утро пришло письмо, в котором сообщалось, что распоряжение Томаса Шрёдера, распоряжение Гаррисона, конечно, было выполнено согласно его письму. Тело Вики Малер теперь покоилось в криогенном растворе в Шлосс-Зонигене в швейцарских Альпах. Там оно и будет оставаться, по-видимому, сохраненное навечно, или, по крайней мере, на все предсказанное будущее. Глава 8. Через 3 месяца, в самый разгар великолепного бабьего лета, было выковано еще одно звено цепи. Звено, которое ни Гаррисон, ни Кёниг, ни даже сам Томас Шрёдер, если бы он был жив, не распознали бы как таковое. и все-таки его источник был прямо там, в Суссексе, в английской резиденции Гаррисона. Все началось с того, что в садовом домике на краю загородного поместья, принадлежащего доктору Гаррету Ветту, знаменитому нейропсихиатру, нашли спящего бродягу. Его обнаружил некий Ганс Маас, бывший Отто Крипнер, возвращаясь к себе домой в сторожку при въезде в поместье Ветта. Храп бродяги привлек внимание Мааса к сараю, который одной стеной подпирал старую сторожку. Сильный неприятный запах дешевого алкоголя, когда Маас толкнул скрипящую дверь, почти физически ударил ему в лицо. В углу лежал бродяга, наполовину рассыпанный мешок проросшей картошки служил ему подушкой. Пустая бутылка свешивалась из обмякших пальцев, а сам он был покрыт слоем глубоко въевшейся грязи. Бросив несколько пустых мешков вместо постели, он не позаботился накрыться, вечера еще были теплыми. Сначала Маас попытался разбудить его, но когда попытка не увенчалась успехом, он грязно ругнулся по-немецки, вышел из сарая и отправился к себе в сторожку. Там он снял пальто и повесил его на вешалку в крошечной прихожей, прежде чем подойти к телефону. Держа телефонную трубку в руке, он остановился перед большим стенным зеркалом и оглядел себя. Жилистый, 67 дюймов роста, все еще почти без морщин. Годы не сильно изменили его. В самом деле, можно было бы ожидать, что они будут менее добры к нему. Он внимательно рассмотрел свою маленькую квадратно обрезанную бородку и еще раз с удивлением отметил, как он делал каждый раз, как она изменила его лицо. Да, это все еще удивляло его. Сколько лет это уже продолжается-то? 30? А он все еще никак не может привыкнуть к своей маске. Однако не такая же это и маска. Возможно, его щеки запали чуть больше. Да и разве сам он теперь не старик? И волосы с проседью, а когда-то были блестяще черные. Но эти перемены в его внешности все-таки произошли на самом деле. Внутри же он не изменился совсем. Он покачал головой, отвел взгляд от зеркала, на мгновение задумчиво взглянув на телефонную трубку в руке, затем набрал номер в доме Гаррета Ветта. Пока слышались гудки, он думал о тех годах, которые пролетели с конца войны. Прятался 30 лет, и за что? Военные преступления? Отто Крипнер не совершал никаких преступлений, не более чем садовник, убирающий мусор с поверхности пруда или пытающийся вырастить идеальную розу. О да, Крипнер убрал много мусора. И он также пытался вырастить розу, хотя были и такие, кто видел ее как ужасную гибридную орхидею. Господствующая раса. Да, когда-то он думал, что это возможно, но теперь... Гаррет Вят снял трубку. Его вежливый голос не выдавал его скандальный и от природы бессовестный характер. «Вят слушает. Кто говорит?» «Маас», — ответил бывший нацист. «А это ты, Ганс? Дело может подождать. У меня гость. Скорее, гостья. Одна из бесконечной вереницы девочек Ветта. Привлеченная его красивой внешностью, умом, шармом, с единственной целью быть соблазненной и сброшенной со счетов. Если бы этот человек уделял столько внимания своему делу, сколько уделяет ухаживанию за женщинами...» «Да, может подождать», — ответил Маас. «Но с другой стороны...» «Ну тогда в чем дело, Ганс?» — произнес тот нетерпеливым до резкости тоном. Немец понизил голос. Мысль, сначала расплывчатая, теперь обрела форму в его голове. «Нам нужен был объект, Гаррет. И вот прямо сейчас он дрыхнет пьяный в садовом сарае, пьяный в стельку, бродяга на куче мешков. Я не смог даже разбудить его!» Голос Ветта стал таким же тихим, как и у Мааса. «Бродяга? Ты с ума сошел! Каким объектом будет бродяга?» «Идеальным объектом!» — оборвал Маас. Его немецкий акцент становился заметнее по мере того, как росло возбуждение. «Подумай, Гаррет, бродяга! Если что-нибудь на этот раз пойдет не так, ты уверял меня, что все будет в полном порядке!» «Я наладил машину, как ты приказал!» — тихо ответил Маас. Когда она жрет части как ненормальная, так и разорится недолго. Части получше стоят денег побольше, но, я повторяю, все будет в полном порядке на этот раз, а если что не так, то будет ли мир горевать о каком-то бродяге? «Этот твой бродяга!» — Вятсуха кашлянул в трубку. «Он не еврей, надеюсь?» «Господи, прошло столько лет, а ты еще думаешь и говоришь, как настоящий наци. Ну, допустим, в твоих словах есть определенный смысл». Он помолчал, затем добавил. «Ладно, оставь его в покое. Пусть выспится. Если утром он будет там, мы еще поговорим об этом. А сейчас я занят». «Конечно, Гаррет, я понимаю», — ответил Маас. «Но тебе не стоит бросаться словом «наци» так свободно. Ты помог мне, да, и тебе хорошо заплатили за твою помощь. Ты узнал от меня больше, чем от всех своих профессоров в колледже. Но всегда помни, если меня когда-нибудь разоблачат, то тебя тоже. А предателей наказывают так же, как нацистов». Мрачная тишина приветствовала его слова. «До утра». Маас тихо положил телефонную трубку и подошел к окну. На другом конце проезда, в большом доме, были видны огни. Некоторые в расположенных в нижних этажах квартирах слуг, а другие — на верхнем этаже, в кабинете и смежной с ним спальне Вятта. «Итак, в постель, Гаррет», — подумал Маас, — «с новой шлюхой. Ну, у людей есть свои страсти, свои амбиции. Твои, кажется, это деньги и женщины, увлечение первых и совращение вторых. Мои? Мои — это мечта, которую я питал 30 лет. Раса суперлюдей. Четвертый рейх». В затемненной комнате в большом и дорогостоящем доме, в постели на шелковых простынях, ум Вятта снова вернулся к тем мыслям и амбициям, которые Маас недавно приписал ему. Ему, распутному, нужны были женщины. В те дни это был вопрос денег. Не для таких маленьких шлюшек, как та, что сегодня лежит около него, нет, но для редких сокровищ, чье положение часто требует уделять им много времени и тайных ухаживаний. Но, конечно, в этом есть и свое удовольствие — погоня перед убийством. Вят вздохнул. Девица сейчас спала. Ее белокурые волосы веером разметались по подушке. Тело было невероятно белым на фоне черных простыней, но скоро он разбудит ее. Такие потребности, как у него, удовлетворить нелегко и недешево. Сперва он подумал о деньгах, об упорно истощающихся ресурсах. Какая-нибудь явная дебютантка требовала денег, которые он едва ли мог себе позволить. Одна недавняя дама потребовала дорогих знаков внимания и тайных встреч, на что он сразу глупо согласился. Даже его слуги требовали повышения заработной платы. Первую он обманет. Что касается второй, он будет вежливо тянуть, возможно, с ложью и притворными обещаниями. А третьих он просто выбросит не только из головы, но и со службы. Работа была дешевая. Если они не хотят работать за такую плату, то пусть ищут себе другое место. Найдутся другие, кто заменит их. Что касается Мааса, насчет него тоже надо будет кое-что предпринять. От этого человека постоянно исходят какие-то тайные угрозы, или, если не угрозы, то предостережения. А что, если охотники случайно выследят его? Несомненно, все так и произойдет, как сказал этот экс-наци. Вятта тоже заставят заплатить сполна. Но что делать с этим бродягой? Объект для психомеха? Идеальный объект? Возможно. Что ведет человека по дороге жизни к первому месту? Что опускает человека до такого бедственного положения, что, кажется, он доволен уже тем, что существует, но находится вне общества? Что-то же довело человека до такого состояния, запрограммировало его ноги на бродяжничество и скитание. Если бы можно было найти это что-то. Возможно ли опять зажечь в нем искру жизни? Вернет ли это его в мир людей? Для этого психомех и предназначался. Механический психоаналитик, задуманный, чтобы выискивать в человеческом сознании страх и разрушать его. Страх, но не сознание. И как раз здесь-то психомех и не срабатывал. Вят обвинял создателя и оператора этой машины Ганса Мааса или Отто Крипнера, как его звали, когда его хозяином был Гитлер, но в глубине души Вят понимал, что он несправедлив, что без Мааса удача покинула бы его много лет назад. Они были вместе более 23 лет, и имя Вятта, сейчас какое-то затертое и потускневшее, было построено на знаниях этого наци. Хотя Маас забыл из психоанализа и сопутствующих наук, но все равно знал больше, чем Вят когда-либо надеялся узнать. Если бы только эта чертова машина заработала. Но даже в этом отношении Вят знал, что должен винить себя. Ведь это он не дал немцу столько денег, сколько тому было нужно на постройку этой штуки. Маас работал, обходясь очень скудными средствами. И как все проекты, построенные на нетвердом финансировании, машина не оправдала их надежд. Прошло 6 месяцев с тех пор, как Маас сделал некоторые приспособления и изменения, но Вят все еще содрогался, когда думал об этом. Пациент, Вят знал его имя, но не мог больше думать о нем как о нуждающемся в имени или имеющем его. Был среднего возраста, среднего дохода, средним во всех отношениях, кроме одного — его свирепствующие, прогрессирующие неврозы. Этот человек был изрешечен маленькими умственными беспорядками, комплексами, невротическими представлениями, фантазиями и страхами всех видов и любой природы. Он боялся собственной жены, своих детей и даже лечения Вятта. Он был обломком. Сначала, казалось, была надежда. Определенный медленный отклик на классическую психиатрию Вятта. Казалось, были улучшения. Затем Маас предложил использовать психомех, поставив перед машиной первую настоящую проблему. И снова была положительная реакция, улучшение в состоянии пациента. Разумеется, его заставили поклясться в неразглашении. Вят внушал его слишком восприимчивому сознанию экспериментальную природу машины и тот факт, что ее использование было крайне дорогим, что на самом деле таковым не было. Их соглашение было простым. Пациент станет морской свинкой, а размер вознаграждения будет зависеть от результатов лечения. Умственная стабильность в обмен на то, чтобы одолжить свое сознание психомеху. Вот как предполагалось это будет. И сначала все вроде шло нормально. Один за другим психомех обнаружил и уничтожил сокровенные ужасы пациента, работая идеально и быстро, когда вынюхивал его страхи и давал ему власть над ними. Самонадеянность Вятта и Мааса чрезмерно выросла. Доходы, полученные от психомеха, были огромны. Больше этой паре не надо будет тратить такой потенциал на людях, подобных их пациенту. Более того, теперь Маас жаждал испытать машину на полную мощность. Сжав предполагаемый долгий курс посещений в одни выходные, они закрепили пациента в психомехе последний раз, и Маас включил рубильник. Затем, оставив обезболенного человека и жужжащую машину наедине, они ушли заниматься своими обычными делами, уверенные, что за 2 дня машина сделает из их пациента нового человека. Вместо этого в течение 6 часов психомех превратил его в бессвязно лепечущего идиота. Что-то случилось с машиной. Короткое замыкание, провод оборвался, в электронной лампе сгорела нить накала, что-то простое вроде этого. И психомех сделал все наоборот. Накачал в него столько страха, что его сознание не выдержало и лопнуло. Вятту удалось выйти сухим из воды и как-то уладить это дело. Пациент уже был полусумасшедшим, и что-то вне сферы знания психиатра, наконец, перевело его через черту. Они приближались к цели. Каким-то образом психомех избежал огласки. Не упоминалось ни о каких механических устройствах при лечении этого пациента. Разумеется, расследование даже не коснулось Мааса, ибо он был только садовником и подручным Вятта. Даже о его существовании знали не более дюжины людей, да и они не особо обращали внимания на этот факт. И если он вдруг исчезнет, кто будет горевать о нем? Также и этот бродяга. Кто будет горевать о каком-то бродяге? Выкинув из головы все мысли, Вят повернулся к девушке, коснулся ее и затем встряхнул уже более настойчиво. Ее голубые глаза вяло открылись. «Дорогой», — прошептала она, обвивая руками его шею. Она сложила для него ноги люлькой, но он откинулся назад, грубо переворачивая ее лицом вниз. «Нет, не так», — сказал он ей. Его вкрадчивый голос замурлыкал от похоти. «Так было в прошлый раз. На этот раз мы сделаем по-другому». А в соседней комнате, двери которой были заперты на три висячих замка, в праздной тишине стоял психомех. Мертвый, инертный, выключенный. Психомех. Механическая машина для производства богов. «Я знаю, в чем причина», — рассказывал им бродяга. «Изнасилование!» «Изнасилование?» Вята наполовину наполнил стакан бродяги хересом. «Не уверен, что понимаю тебя». «Да, изнасилование. Моя жена была изнасилована, и с тех пор дела идут все хуже и хуже. Я не могу выбросить это из головы, понимаете? Пьянство — единственное спасение. Приятное забвение лежит на дне бутылки». Маас и Вят значительно переглянулись, когда бродяга взял графин и наполнил свой стакан до краев. Немец краем глаза наблюдал за сидящим оборванцем и, увидев, что тот тупо смотрит в свой стакан, утвердительно кивнул Вятту. В ответ психиатр на мгновение поджал губы, но в конце концов кивнул в знак согласия. Джош Хаммонд, эсквайр, стал новым пациентом для перестроенного психомеха. Так решил Маас, независимо от согласия Вятта. То есть эта мысль запала в его черное сердце. Ему нужно было испытать машину и не для самолюбивых или алчных побуждений Вятта. Вят был плохим техником и инженером, он понимал только половину составных психомеха. Остальное было для него ничего не значащей тайной. Но для Мааса, его создателя, это значило все. Когда, наконец, секретная часть машины будет задействована, произойдет чудо. Вят видел в психомехе некую панацею от умственных болезней и патологических фантазий, чем он частично был или мог бы быть. Но Маас построил его для совершенно другой цели. Психомех был усилителем, который мог умножать скрытые физические силы человека до самых пределов экстрасенсорной вселенной. Прошлой ночью, после разговора с Вятом, Маас вышел и тихо закрыл на засов садовый сарай. «Если он все еще будет здесь утром», — сказал Вят, и таким способом Маас обеспечил его присутствие здесь на утро. А сегодня, когда он услышал, как завелся маленький автомобиль девушки и увидел, как он уезжает прочь от большого дома, проезжает мимо сторожки и направляется в сторону Лондона, он не стал больше ждать, а отпер сарай и разбудил бродягу. Затем, пообещав накормить его и хорошенько напоить, он повел его к дому. Странно, но этот человек казался нормальным почти во всех отношениях, за исключением одного — он был бродягой, и со временем расспросы и выпитое спиртное произвели ожидаемый результат. Теперь Вят получил его ответ — изнасилование. Именно оно увело этого человека из общества, опустило до его теперешнего состояния — изнасилование его жены. «А до этого ты был...» — психиатр небрежно пожал плечами, словно это был обычный разговор. «Ты был совершенно нормальным членом общества». Он заявил это просто, искусно избегая двусмысленности. «Общество! Нормальным? Вы хотите сказать нормальным? Ха! Да пошло оно, это ваше общество!» — неистово возразил Джордж Хаммонд. «Вы знаете, что такое общество? Зоопарк! Вот что! Открытый зоопарк с дикими животными, которые ведут беспутный образ жизни!» Он посмотрел вверх. Его рот безвольно расслабился под бородой и испачканными усами, Глаза сощурились и глупо заморгали, но голос оставался ясным, а слова — прямыми. «Слушай, шеф, кто бы ты ни был, ты хочешь кое-что знать? Прошлой ночью в радиусе 20-25 миль от этого дома случились еще два изнасилования и еще две попытки. Из этих изнасилований одно было групповым. Ты знаешь, что такое групповое изнасилование? Вот это-то и случилось с моей женой. Повернули ее и отделали, а меня в это. А вы еще говорите мне об обществе». «Два изнасилования и две попытки», — Вет вскинул брови. «Вы цитируете статистику. Это средняя цифра для английского графства». «Дерьмо ваша статистика! Я заявляю факты!» — ответил бродяга. «Посмотрите утренние газеты, и вы увидите, что я прав». «Значит, вы прочитали об этом в газетах, да?» — спросил Маас. «Да неужели? Ну давай, давай, шеф! Знаете же не хуже меня, что я всю ночь проспал запертый в вашем сарае. Я хочу сказать, что это вы пришли и выпустили меня. Я слышал, как вы поднимали засов». Вят вздохнул. «Тогда откуда вы знаете, что в газетах?» «Я всегда узнаю об этом. Вот откуда!» Бродяга, вдруг обезумевшими глазами, обведенными красными кругами, уставился на Вята и Мааса. «Господи Иисусе! Да вижу я это! Понятно!» «Видишь это?» Интерес Мааса был под стать скептицизму Вята. «Ну да! Я вижу это во снах! Все насилие в мире! Всех отвратительных ублюдков, втыкающих в бедных девчонок! Но некоторые из них сами напрашиваются! Тоже верно! А как насчет невинных малышек? И как насчет меня, который страдает от всего этого?» В ответ Маас и Вят могли только покачать головами. Затем надо было задать несколько вопросов о семье, друзьях, полиции, людях, которые могли бы знать или хотели бы узнать, где был Джордж Хаммонд. Все вопросы, на первый взгляд, невинные, случайные. И на все он отвечал воодушевляюще отрицательно. Только сам Джордж знал, где Джордж был, а что касается семьи и друзей, они больше не существовали. Полиция? О, нет, он всегда сторонился их и никаких неприятностей не имел. Нет, Джордж никому не доставлял беспокойства, кроме себя. Сны, понимаете, сны об изнасиловании, утопить которые можно только на дне бутылки. К тому времени он выпил ни много ни мало целый графин хорошего хереса. Однако херес прикончил его, и он свалился на весь день. Это тоже было к лучшему. Это давало Вяту и Маасу время приготовиться к ночи. Ни один из них и не подумал проверить утренние газеты, где они легко могли бы найти подтверждение словам Хаммонда об известных событиях прошлой ночи. Или, чтобы быть более точным, Маас подумал о проверке, но потом эта идея выскользнула из его головы. Было бы слишком много совпадений. Позже он вспомнит и просмотрит газеты просто из любопытства. Но к тому времени будет слишком поздно, и Хаммонд уже будет в машине. Разбросанные по газете материалы были об обычной жестокости. Мало какие из них имели дело с сексуальными нападениями на одиноких женщин. В 7 милях отсюда, в Чичестере, старая дева была изнасилована взломщиком. В Винчестере какой-то девушке непристойно угрожали, но удалось спугнуть насильника. В Богна-Реджес двух девушек затащили в машину, увезли и изнасиловали в соседнем лесу. Одна убежала, а другая была изнасилована повторно 3 пьяницами. Когда полицейские выловили их в лесу, они все еще получали свои жуткие удовольствия от девушки, потерявшей к тому времени сознание. И все в радиусе 25 миль от дома Вятта. Несмотря на сложность электроники психомеха, теория, лежавшая в основе этой машины, была сама простота. Большинство человеческих умов — пристанище для определенных страхов, каждый из которых специфичен для индивидуума. Когда эти страхи банальны, они легко узнаются и называются. Такие как, например, клаустрофобия и агорафобия. Два самых обычных названия, но страх — гораздо более сложное явление. и его источники намного более разнообразны, чем замкнутое или открытое пространство. Целью психомеха, как давным-давно объяснил Вятту Маас, когда только начинал строить машину, было следующее. Прежде всего, растормозить зоны подсознательного страха в психике пациента, затем наполнить тело и сознание силой, необходимой, чтобы победить этот страх, одновременно убирая причины страха. Сон можно вызвать и проконтролировать. Сон, в котором объект столкнется лицом к лицу со своими самыми худшими кошмарами, с тем, чего он больше всего боится, демонами его сознания, которых он почти победит и уничтожит. Такой была основа психиатрической теории и практики. Столкнуть сознание лицом к лицу с его собственными, глубоко сидящими страхами и дать власть над ними. И все это выполнить через волшебство психомеха. Но Вят ничего не знал о главной функции машины, которая вступала в игру только после прохождения начальной стадии изгнания страха. Ничего не знал о теории, согласно которой полностью освобожденное от страхов сознание, реализуя весь свой экстрасенсорный потенциал, фактически превратит человека в сверхчеловека. Но Маас... Маас умел читать диаграммы и графики, и поэтому мог выяснить, удача это или провал, и он действительно знал дело. Несмотря на то, что Вят согласился, чтобы Джордж Хаммонд стал подопытной морской свинкой, только Маас знал, как далеко зайдет этот эксперимент. Прошлый раз был провал, самый настоящий, когда центры страха пациента были перевозбуждены без дублирования или хотя бы помощи со стороны машины. Но на этот раз... А что, если Хаммонд действительно обладает той экстрасенсорной силой, о которой он упоминал? Неким телепатическим центром в мозгу, который позволяет ему видеть события, происходящие на расстоянии, в его снах. В конце дня Хаммонда быстро разбудили. Сразу же дали ему немного поесть и несколько стаканов бренди, благодаря чему он без проблем провел время до 10:30 того вечера. Когда он начал трезветь в следующий раз, но еще не полностью пришел в себя, Маас дал ему легкое общее обезболивающее и с помощью Вятта перевез в комнату, где находилась машина. Там они прикрепили его психомеху. И, наконец, когда на голову и тело Хаммонда надели множество датчиков, а машину полностью запрограммировали, эксперимент был готов начаться. Было 11:10 вечера, когда Маас ввел нужное лекарство, производное опиума, и включил машину. Подготовительная фаза наведения снов, стимуляция страха, противостояние, битва и победа. Подготовительная фаза займет 2-2,5 часа, но Маас сказал Вятту, что она продлится 6 часов. Ему требовалось дополнительное время, чтобы проверить секретную, но главную функцию психомеха — дать сознанию Хаммонда экстрасенсорный потенциал, который Маас смог бы проконтролировать на своих экранах и диаграммах. Таким способом он надеялся наладить более точный контроль и отградуировать машину. Привязанный Хаммонд быстро погружался в мир собственного подсознания. Мир, который скоро будет населен самыми жуткими кошмарами, когда-либо пережитыми им. С нами, о доведенных до звероподобного состояния женщинах, насилии и бессмысленных извращениях, где только сам Хаммонд из сна мог бы вступиться и таким образом разрушить рак собственной психики. Маас оставил его под наблюдением Вятта и пошел вниз приготовить сэндвичи. Прислуга Вятта, приходящий повар, горничная и человек для случайной работы, была отпущена на сегодня и на весь завтрашний день. Сам же Маас якобы служил в поместье садовником, но на самом деле его умения, которые требуются, чтобы содержать в порядке сад, были довольно поверхностными. Немец сделал бутерброды для себя и Вятта, забрал утренние газеты, которые уже 16 часов как стали старыми, и вернулся обратно наверх. Он отнес еду Вятту в машинную комнату, а сам пошел есть и читать газеты в кабинет психиатра. По мере того, как он ел и читал, недовольство медленно морщило его лоб. Через несколько минут, когда он пробежался по газетным полосам, чуть задерживаясь то здесь, то там, бутерброды были забыты. И к полуночи он собрал по кусочкам полное подтверждение тому, о чем Хаммонд сказал, что он видел. Теперь Маасу было ясно. Хаммонд обладал, должен был обладать вторым зрением. Маас раньше встречал таких людей, когда много лет назад пытался построить психомех для Гитлера. Вне всякого сомнения, этот человек был телепатом. И Маас верил, что понял, как это произошло. То, что его жена побывала в руках насильников, или, скорее, постоянное терзание его сознания этим ужасом, развелось в нечто, выходящее за рамки обычных психозов. Каким-то необъяснимым способом скрытые экстрасенсорные силы были разбужены, но ясновидение касалось только сексуальных нападений на женщин. Его телепатия стала настолько чувствительной, что Хаммонд был почти доведен до безумия. Вероятно, он был очень сильным человеком, потому что вместо того, чтобы сдаться, он вышел на дорогу, где только его непрестанное бродяжничество и случайная бутылка могли облегчить кошмарное сопереживание жертвам зверских преступлений, которые его сознание обнаруживало в момент их совершения и показывало ему в экстрасенсорных видениях. Маас торжествовал. Нормальные экстрасенсорные данные, даже тысячекратно усиленные, было бы трудно обнаружить на том дешевом калибраторе, на который хватило скудных средств, выделенных Вяттом. Но экстрасенсорные данные Хаммонда были ненормальными. Значит, их можно обнаружить прямо сейчас, прежде чем психомех перенасытит сознание бродяги. Маас специально напустил на себя видимость спокойствия и доел бутерброды, несмотря на то, что сейчас на вкус они были как солома. Затем он отправился в машинную комнату, где Вят наблюдал за состоянием Хаммонда. На ложе машины, ну, не совсем на ложе, а на обитой мягким платформе с привязными ремнями, Хаммонд обильно потел и судорожно извивался. На фоне электромеханической громады психомеха грязное обнаженное тело бродяги казалось очень маленьким и незначительным. Но когда Маас настроил дополнительную систему для снятия показаний, он сразу увидел, что это не так. Нет, Хаммонд ни в коей мере не был незначительным. Напротив, он был очень незаурядным человеком. «Ганс!» — с трудом пробормотал Вят с набитым ртом. «Что ты делаешь?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ты уверен, что с ним все в порядке?» «Я имею в виду сердцебиение, дыхание, кровяное давление, температуру, адреналин. Все повысилось. Повысилось и повышается дальше». «Я вижу. Так и должно быть», — спокойно ответил Маас. Он убавил яркость экранов, за которыми наблюдал, и повернулся лицом к Вятту. «Посмотри на него. Анестезия уже прошла, и психомех завладел им. Сейчас он встретился лицом к лицу со своими самыми худшими страхами. Он пробирается, увязнув по пояс, через жестокие порочные сцены насилия, безудержно свирепствующие вокруг, а машина готовит его к битве, посылает ему импульсы, которые превратят его в психоубийцу, но только в его снах. Когда он справится, насилие будет изгнано. С помощью психомеха он уничтожит насилие, которого в дальнейшем будет не бояться, а презирать. Больше оно, как какая-нибудь отвратительная ведьма, не поедет на его горбу по жизни. Вместе они пристально разглядывали осаждаемого страхами человека. Хаммонд шел, пошатываясь, через неглубокую затуманенную низину в залитой лунным светом долине. Вокруг виднелись шероховатые деревья и выступающие, причудливо изогнутые скалы, напоминавшие руины огромной древней крепости, давно пришедшей в упадок. Его глаза были крепко закрыты. Он прижал руки к ушам, тщетно пытаясь отгородиться от ужаса, плодящегося вокруг в ночи. Туман клубился вокруг его ног, образовывая водовороты в тех местах, где он ступал. Теплый туман, поднимавшийся от жутких очагов порочности и похоти. Но даже прижав руки к ушам, он не мог заткнуть звериное хрюканье, вопли насилуемых женщин и девушек, и подошвами заплетающихся ног он чувствовал дрожание земли от непрестанного, обезумевшего биения голой плоти. В Вся долина, далеко простиравшаяся до низких черных холмов, казалась заполненной поднимающимися и опускающимися, борющимися, корчащимися телами. Каждое мгновение появлялись женщины, бегущие, пронзительно кричащие, задыхающиеся, спасавшиеся от вожделенных взглядов преследователей, и все же их хватали, обнажали и швыряли на землю в туман. Белые конечности непроизвольно подлетали вверх, жестоко напрягались, прежде чем обессиленно уступить, а озверевшие спины и ягодицы в бешенстве похоти работали почти механически, в то время как другие звероподобные создания из этой же стаи стояли вокруг и ждали своей очереди. Вся долина вокруг Хаммонда, когда он, спотыкаясь, брел сквозь свой ночной кошмар, была живая от бесконечного насилия. Он споткнулся о вытянутую, подрагивающую женскую ногу и упал на колени, непроизвольно вытягивая руки, чтобы смягчить падение. Отчаянные глаза безумно смотрели на него снизу сквозь клочья тумана. Глаза его жены. Она лежала в обрывках одежды, испачканная землей и сломленная. Хаммонд всхлипнул и потянулся к ней. Но волосатый кулак ударил его в висок. Он полетел кувырком, поднялся на колени, изумленно глядя сквозь сочащуюся кровь, которая милосердно загораживала его видение. Но недостаточно. Слюнявый рот припал к груди его жены, глубоко прокусывая и высасывая кровь. Пальцы с грязными ногтями впились в ее бедра, когда хрюкающая сгорбленная фигура натянула ее на себя, словно она была старой одеждой. Хаммонд пронзительно закричал и вскочил на ноги, ударившись при этом о шишковатое черное дерево, там, где распластанная, доведенная до невменяемости окровавленная фигура билась, запрокинув темноволосую голову. В грязном пылу этой ночи он узнал ее насилуемое тело, черные волосы, голос, теперь придушенный и рыдающий, бормочущий в ужасе. Снова его жена. Грубые руки оттолкнули его в сторону, отшвырнули в поднимающийся туман, а приземисто обнаженные фигуры приближались к тому дереву, отпихивая друг друга, чтобы первым добраться до измученного создания, чье тело вытерпело уже сотню изнасилований. Больше Хаммонд не мог вынести. Все они, все эти мученицы, были одна и та же женщина. Они были его женой, переживающий снова и снова муки страшного изнасилования, которое отняло у нее всю ее человеческую сущность. Он упал на бледное существо, которое хохотало, как гиена, в то время как его ягодицы извивались грязной кружащейся белизной. Хаммонд потащил его вверх, самца-зверя, извергающего семя. Когда тот встал на ноги, оторвавшись от кровоточащей оскверненной плоти, колено Хаммонда изо всех сил ударило его в пах. Силой выброшенный кулак выбил зубы, расставленные пальцы глубоко вонзились в его уже стекленеющие глаза. Существо рухнуло. Затем дюжины из них подбирались к Хаммонду с раздутыми гениталиями и оскаленными желтыми зубами, ненадолго оставляя повернутые тела своих жертв, чтобы уделить внимание этому новому развлечению. Хаммонд был в смятении, видя, как сжимается кольцо нечеловеческих лиц, этих озверевших полуживотных, которые толпились вокруг, чтобы утащить его вниз. Было ясно, что Хаммонд не побеждает в этой битве. Теперь психомех был включен так, чтобы дать ему максимум помощи, гарантировать победу над какими бы то ни было страхами, осаждающими его в ночных кошмарах. Но он не побеждал. Ужас был слишком велик. У его психозов были слишком глубокие корни. Он корчился и бился на ложе машины. Пот рекой омывал его и грязными ручейками сбегал на обивку. Ремни врезались в его напрягающееся тело. На запястьях и лодыжках, в местах крепления к машине, появились ссадины. Настолько сильно они держали его. И это несмотря на то, что они тоже были подбиты мягким. Его задыхающийся, ужасающий вопль взвился в звуконепроницаемой комнате, заставляя Вята отшатнуться в явном страхе. Человек психически слабый, психиатр, не мог смотреть на мучения, которым психомех подвергал его пациента. «Ганс, ради бога! Машина убивает его! Нам надо прекратить это!» «Нет, нет!» — Мас стряхнул дрожащие руки Вята. «Это пик! С этого момента все пойдет ему на пользу! Смотри!» И пока глаза психиатра были прикованы к визжащему, вызывающему жалость человеку на ложе машины, Мас легким движением включил рычаг, который приводил в действие тайную функцию психомеха, функцию, увеличивающую экстрасенсорные силы человека, который уже и без того обладал огромной психической силой. Мас понимал, что рискует. Но у него не было выбора, ибо в одном Вят был прав. Психомех убивал Хаммонда. Даже если защиту увеличить до максимума, все-таки психическая болезнь, разъедающая сознание этого человека, побеждала в этой подсознательной битве. Включение этой функции сейчас было чистым блефом, но существовало что-то такое, что Мас должен был узнать прежде, чем Хаммонд сдастся и умрет. И кроме того, если он на самом деле умрет, кто будет горевать о каком-то бродяге? Сбитый с ног массой сменяющейся похотливой плоти, теперь Хаммонд познал ужас, который испытывают женщины, мучимые насильниками. Звери-самцы были так развращены, что им было все равно, какая плоть. Их отвратительные тела работали друг против друга даже в то время, когда они сражались за то, чтобы в тумане и грязи изнасиловать перевернутого лицом вниз Хаммонда. Измученный, на краю самой ямы, той темной бездны, имя которой смерть, он отчаянно искал новые источники силы, которая, как он понимал, была уже на исходе, и нашел их, не истощенные, но полные до краев и даже больше. Силы! В мгновение Хаммонда заполнили устрашающие чудотворные силы одновременно и от Бога, и от дьявола. Невероятная волна! В неспешном величии, неторопливый в своей перерожденной, но еще не испытанной мощи, он поднялся из тумана. Отряхивающий ноги бегемот с горящим взглядом, от которого туман рвался в клочья и испарялся, открывая гниль, покрывавшую землю и вздымавшуюся под ногами. Чудище из его сна слишком медлили, чтобы отпустить его, и станут первыми, кто узнает его гнев. В легком исступленном восторге он без усилий вытаскивал их покрытые струпьями руки из разорванных входов и кулаками, как взмахами косы, потрошил их и закидывал останки в красные руины. Его яростный взгляд выискивал орды демонов, которые, разрывая на клочья туман и выпуская облачка пара, как выдохи из ада, безостановочно совокуплялись с оцепеневшими, кричащими невинными жертвами их царства ужаса. И где бы его взгляд ни находил эту отвратительно дергающуюся плоть, он разил, как несущий смерть мститель, широко шагая через долину, испускающую пар. Его руки алели скользкой кровью тех, кого он убил. А быстрота! Он разил со скоростью жалящей змеи, хотя ему казалось, что его поступь размеренна, а у его врагов вялая и медлительная. А резкость — его руки, ступни, колени, локти, даже выдающиеся вперед челюсть и самые зубы — были остриями бритвы для оглушенной дрожащей плоти его врагов. Он рубил, давил, рвал, дробил, уничтожал их с такой яростью, что ни одному чудовищу не удалось выжить в этой бойне. И когда дело было сделано, солнце медленно поднялось над той долиной ужаса, и оборванные женщины, те изнасилованные бедняжки, прикрыли себя чем могли и поползли прочь. Израненные, но свободные от угрозы ночи. И Хаммонд, величайшее орудие мира против бессмысленной похоти человека, смог, наконец, лечь и уснуть на земле, где зеленая трава пробивалась к свету сквозь грязь раздавленных поганок. И больше он не боялся монстра насилия, изгнанного на этот раз, по крайней мере, из его снов. 3:30. Теперь пот высох, и лица массы вято остыли. Рубашки, холодные и влажные на ощупь, прилипли к их спинам. Лицо Вятта, серое от беспокойства, вытянулось от еще не полностью ушедшего страха, но Маас торжествовал. Его игра, как бы опасна она ни была, принесла плоды. Следуя этой волне, Хаммонд присосался к поддержке психомеха, как человек-пиявка. Казалось, его тело получило хорошую внутривенную дозу адреналина, плазмы, кислорода и глюкозы. И такой огромной была эта доза, что казалось, что он раздулся на ложе машины. Его руки напрягались и расслаблялись, напрягались и расслаблялись. Это происходило так. Алые глаза Хаммонда открылись, как наполненные кровью ямы, а на его все еще оцепеневшем лице появилась сумасшедшая улыбка. Тогда же экраны и самописцы психомеха отметили потрясающую активность его мозга. Массу даже пришлось прикрикнуть на психиатра, чтобы тот не выключал машину до конца. Но теперь все было закончено, и Хаммонд уснул спокойным сном. Его глаза закрылись, дыхание стало ровным, на лице появилась нормальная улыбка. Казалось, он как-то очистился. Искупался не только в собственном поту, но и в каком-то внутреннем потоке. Он спал, как невинный младенец, и ему снилось приятное. Этот эксперимент совсем выжил Вятта. Маас же чувствовал только парящее ощущение полного успеха, потому что на экранах, которые понимал только он, была написана психометрия Хаммонда. Он увидел, что экстрасенсорная волна сделала с этим бродягой, как далеко заранее известные пределы метафизической и парапсихологической деятельности расширилось его восприятие. Супермен больше не был мечтой. Психомех решил этот вопрос окончательно. Теперь это было вопросом времени и дальнейших исследований. Машина была не только ответом, но и ключом. Теперь возможен... Нет, будет Четвертый рейх. С Маасом. Новым сверхфюрером во главе суперлюдей. Связь между Ричардом Гаррисоном и событиями в доме Гаррета Вятта не была так уж незначительна, как можно было представить себе на первый взгляд. На самом деле Гаррисон и все его домашние имел самое непосредственное отношение к этим событиям. Через жуткое событие, случившееся в саду его суссекского дома, хотя первичная и истинная природа этого ужаса навсегда останется неизвестной ему. Произошло следующее. В тот самый момент, когда Маас запустил волну психомеха в сознание и тело Хаммонда, мужчина и девушка шли по тропинке по краю владений Гаррисона. Было 2:15. Ночь бабьего лета была теплой. Мужчина направлялся из городка Викхэма, где на дискотеке он и подцепил эту девушку. Она была гораздо моложе его, слишком пьяна и глупо согласилась, чтобы он отвез ее домой в Амсвард в 4 милях по загородной дороге, что пролегала мимо дома Гаррисона. Его план насчет нее был простым, хотя и не без определенных опасностей, но это не пугало его. Этот план срабатывал и раньше, и он был уверен, что сработает и теперь. Если она не закричит, то все будет хорошо. Короче говоря, он был насильник и убийца, изнасиловавший нескольких женщин и убивший одну. Последняя, его самая недавняя жертва, закричала. Несмотря на все предупреждения, она пронзительно закричала в ночи, и он перерезал ей горло, и по мере того, как из нее выливалась жизнь, он вливал в нее свою похоть. С того случая прошло около 6 недель. Однако сегодня ему захотелось опять. Его автомобиль с фальшивыми номерами стоял в поле за изгородью в миле вниз по дороге, там, где он якобы сломался. И поэтому они с девушкой пошли пешком. Теперь она нервничала и возмущалась, когда он обнимал ее за талию, чувствуя мощь и силу в его пальцах, прижимающих ее сбоку и почти всасывающих ее грудь. Трезвее она поняла, насколько была глупа, согласившись уйти с ним пораньше. Вот уже несколько минут она чувствовала растущее в нем напряжение и даже боялась подумать, что оно означало. Затем, когда они прошли пролом в высокой кирпичной стене, обозначавшей границу собственности Гаррисона, в следующий миг его рука закрыла ее рот, и он потащил ее через пролом в сухой темный кустарник. Брошенная на сухие листья, она тяжело задышала, пока его рука еще раз тяжело не упала ей на рот, рассекая верхнюю губу. Лунный свет серебрил острое лезвие, которое он теперь держал у ее пульсирующей шеи. — Все в порядке, малышка Элис! — проскрежетал он. Теперь нежность исчезла из его голоса. — Один раз спущу в тебя, и все закончится. Ну так как, начнем? Его глаза широко раскрылись, и она, похолодев, замерла. «Начнем?» — настаивал он, встряхивая ее, как тряпичную куклу. Она, обезумев, кивнула и отпрянула от него в судорожном страхе. Рывком он распахнул ее пальто и ножом разрезал спереди платье. Пуговицы разлетелись на обрывках ниток. Под платьем она была нежная и белая. При виде ее тела с его губ слетел хрип. Он сорвал с нее белье и какое-то время возился со своей одеждой. Элис была девственницей. Она видела его, трясущегося и огромного, и забыла его угрозу. Ее пронзительный крик, разрезавший ночной воздух, был острее, чем его нож, но не такой смертоносный. «Сука! Я предупреждал тебя!» — зашипел он. Его нож метнулся к ее шее. Но что-то поймало его руку и, держа как в тисках, оттащило вверх и прочь от горла девушки. Волосы мужчины встали дыбом, когда он закрутил головой, безумно глядя в темноту. Полное молчание. Никого. Но его руку что-то держало. Ожидая, когда опустится сверкающее лезвие, девушка перевела дыхание и закричала снова. В нижнем этаже большого дома за кустами зажглись огни, залаяла собака. Насильник всхлипнул и дернулся, пытаясь освободить рукав. Должно быть, пальто за что-то зацепилось, за колючую проволоку или крепкую ветку. Но ничего не увидел. Мужчина уронил нож и свободной рукой схватил девушку за горло, втискиваясь при этом между ее ног и пытаясь любым путем войти в нее. Руку, застрявшую в необъяснимой ловушке, сдавило сильнее, его подняло на ноги, оттащило от нее. И все-таки там никого не было. Нет, что-то там было. Нечто. В ночи, прямо над ним, два огромных сверкающих красных глаза пристально и безжалостно смотрели вниз. Вдруг его руку сжало в 10 раз сильнее, и теперь настала очередь насильника пронзительно закричать. Когда Кёниг вернулся в дом, его лицо было белым и искаженным. Даже Сюзи, которая побежала с ним, когда раздался крик, вернулась дрожащая и запуганная. Для Сюзи потрясение или страх были редкостью, а для Кёнига вообще невозможны. «Ричард», — произнес он, — «мне надо позвонить в полицию. В саду девушка раздетая и, кажется, немного побитая. И еще мужчина, по-моему». Он торопливо набрал номер местного отделения полиции и кратко сообщил о происшествии дежурному констеблю, затем положил трубку. Во время его короткого разговора Гаррисон услышал слова «изнасилование» и «убийство». Волосы зашевелились на его голове, и он окончательно проснулся. Все, кто был в доме, Гаррисон, Кёниг, повар, садовник и разнорабочий Джо, горничная Фей и, конечно, Сюзи, слышали и были разбужены этими криками. Сначала высокие и явно женские, они разбудили дом, но затем превратились в грубые мужские, повышаясь до крещендо крайнего ужаса, прежде чем, булькнув, оборваться в полную тишину. К тому времени Кёниг, прихватив мощный электрический фонарик, набросил на пижаму пальто и вышел с Сьюзи в темноту. В скором времени он позвал на помощь Джо и Фей, и они притащили в дом обессиленную и оборванную фигуру, уложив на кровать в одной из свободных спален на нижнем этаже. Затем, пока слуги пытались привести в чувство девушку, Кёниг вернулся в сад. Сьюзи пошла с ним, но неохотно. Тем временем Гаррисон оделся и спустился вниз, дожидаясь доклада Кёнига. Теперь он стоял, похлопывая дрожащего добермана, а Кёниг старался собраться с духом. Наконец, взяв своего друга за локоть, Гаррисон провел его в библиотеку и закрыл за собой дверь. В следующий момент, прежде чем он успел повторить свой вопрос, в дверь постучали, и вошел Джо. Он, запинаясь, обратился к Кёнигу. «Она пришла в себя, мистер Кёниг, сэр. У бедняжки на горле синяки, рот немного кровоточит. Она совсем не шевелится, сильно напугана. Но с ней все будет в порядке. Прямо сейчас фея отпаивает ее горячим. Ее зовут Элис Грин из Амсфорта. И вы были правы. Это изнасилование. Вернее, попытка. Она не знает этого парня. Встретила его в Викхаме на дискотеке. Это все, что я смог узнать». «Она сказала, что с ним случилось?» — спросил Кёниг. «Нет, не сказала. Только лепетала, что его остановили, и о его криках. Да вы наверняка все слышали их». Гаррисон ощутил содрогание Джо. «В самом деле, я сказал бы это... Я не знаю...» — он беспомощно пожал плечами. «Может быть, свора собак?» «Спасибо, Джо», — произнес Гаррисон. «Полиция скоро будет здесь. Пожалуйста, сообщи нам, когда они приедут. Хорошо?» Когда Джо вышел, он повернулся к Кёнигу. «Вилли, какого черта здесь происходит? Кое-что я понял, но...» Он в замешательстве развел руками. Теперь немец более-менее овладел собой. Он налил бренди в два стакана. Это было нечто, чего он не стал бы делать в нормальном состоянии, прежде не спросив. Они оба сели. «Я понял, что это была попытка изнасилования», — начал Гаррисон. «А что было дальше?» Кёниг со стуком отставил свой стакан. «Все правильно, Ричард. Попытка изнасилования. Он, кто бы он ни был, разрезал на девушке одежду ножом. Я видел. Там лежал нож, где мы с Сьюзи нашли девушку. Я оставил его там для полиции. В любом случае, девчонка была напугана до безумия и потеряла сознание, прежде чем я смог от нее чего-нибудь добиться. Она сказала, что видела что-то большое и черное. «Подожди», — поднял руку Гаррисон. «Вилли, ты все так же настойчиво избегаешь упоминать его, насильника. И что там было за убийство?» Кёниг кивнул и прочистил горло. «Да», — ответил он, — «убийство. Его убийство. Ты знаешь, я был рад поскорее вернуться в дом, чтобы там его не убило, но оно было большое. Должно быть, это было...» «Продолжай». «Ну, конечно, там, где я стоял, было темно. Я не совсем уверен. Мой фонарик не очень хорошо высвечивал кусты, но думаю, что куски его разбросаны по всему саду». «Что?» Кёниг нервно дернул плечами. «Так оно и было, Ричард. Жуткое дело. Ты слышал крики? Они разбудили меня. Они подняли бы и мертвого». Кёниг вздрогнул. «Кусты, где лежала девушка, ну, они красные. Я видел руку и ногу, и, кажется, часть лица. Бог мой! Бог!» Голос Кёниха был очень тихий и немного дрожал. «Даже если бы я был верующим, я и то не смог бы связать Бога с тем, что случилось там сегодня ночью». Гаррету Вятту эта ночь здорово попортила нервы. Отто Крипнеру, он же Ганс Маас, принесла дикий успех. Джорджу Хаммонду — излечение. Да такое, что позже тот снова смог вписаться в общество и стать, каким был раньше, уважаемым гражданином. но во всех изданиях центральной и южной части Англии появился заголовок, взятый из местной газеты: «Очень плохая ночь для насильников». И это самое малое, что можно было сказать. Однако у Вятта снова не дошли руки до газет, и поэтому он не сделал никаких выводов. Но даже если бы он и прочитал их, сомнительно, что заметил бы что-нибудь необычное. Или самое большее, чего от него можно было ожидать, назвал термином совпадения. В конце концов, это было изложено обычным газетным языком. Масс же прочитал газеты и заметил все, но это только усилило его желание и безумные амбиции. То, о чем говорили газеты, было следующим. В округе площадью около 600 квадратных миль произошел ряд удивительных несчастных случаев или происшествий колдовской природы. Похоже, словно кто-то, как по заказу, пресек действия четырех потенциальных насильников. Тихой ночью на железнодорожной насыпи на окраине Барнхэма странное дуновение из ниоткуда оторвало нападавшего от его жертвы и швырнуло под колеса проходящего мимо поезда. Еще один насильник затащил девушку в свою машину в Хаванте, а затем остановился в темной аллее на территории какого-то предприятия. Он хотел было надругаться над своей перепуганной жертвой, но какое-то большое средство передвижения врезалась в его машину, отрубив ему голову. Девушка чудом осталась невредимой, хотя пожарникам пришлось вырезать ее из смятой машины. Только очень большое средство транспорта могло нанести такой сокрушительный удар, и полиция все еще разыскивает неизвестного водителя указанного грузовика. Затем там упоминалось о попытке изнасилования в саду Гаррисона. Власти не смогли дать более полного ответа на загадку, чем слова Джо о версии, что мужчина был убит стаей собак. И, наконец, было совершено нападение на ночную уборщицу средних лет в Саутси, когда она убирала верхний этаж отеля «Боннингтон». Она ударила мужчину ведром, но подумала, что на самом деле не попала в него. Вот почему она была крайне удивлена, когда он улетел, прихватив с собой все окно и раму, и упал с шестого этажа, разбившись насмерть. Все это случилось в течение следующего часа, сразу после того, как Маас пустил волну психомеха. Действительно, очень плохая ночь для насильников.